Глава 29. Заполошенный визг вылетел из недр соседской квартиры и эхом прокатился по всему подъезду. Игнат видел, как вздрогнули полицейские. Черт возьми, да он сам подскочил на месте. Столько первобытного ужаса передалось в этом звуке. Двое мужчин в форме тут же рванули в квартиру. «Молодой, будь здесь!» Один из них крикнул тому самому сержантику, который говорил с Кедровым. На ходу взяв автоматы на изготовку, они рванули вперед по коридору. От входной двери он вел прямо, не сворачивая, поэтому Игнат мог видеть происходящее достаточно хорошо. Первый чуть притормозил и заглянул в большую комнату. Что-то ему там совсем не понравилось. Полицейский попытался вскинуть оружие, явно намереваясь стрелять. Чавк! Что-то массивное, залитое кровью, прилетело в него, сбивая крепкого мужчину с ног, словно пушинку. С громким ударом его впечатало в стену. «Саня!» — закричал его сослуживец и уже осторожно выглянул в дверной проем. Тут же он вскинул автомат. Череда громких одиночных хлопков нарушила тишину подъезда. Больше полицейский сделать ничего не успел. Кедров, наблюдавший сенсорным зрением, увидел, как фиолетовая энергия сковала тело. Утратив возможность двигаться, полицейский потерял равновесие и навзничь рухнул на пол. Только сейчас, разглядывая лежащую в повалку тела, мужчина за дверью понял, что в первого офицера прилетел изуродованный труп Нины Ивановны. Внезапно в коридоре вновь показалось движение. Из комнаты вышла она. Игнат сглотнул, смотря на Оксану. Вернее, на то, во что она превратилась. Зрелище будто вышло из каких-то фильмов ужасов про ксеноморфов, вроде «Мертвого космоса». Мужчина смотрел и не мог поверить, что все это происходит не в какой-то безумной игре, а в обычной обшарпанной панельке провинциального российского городка. Кедров сходу применил идентификацию. Инициированная хаосом. Оксана Демина, человек. Уровень силы, адепт, третий уровень. Дары и особенности. Дар энергетического вампиризма, дар боевого морфизма. Способности, поглощение энергии, энергетический шок, малая трансформация тела, сдерживание ранений. Статус, серьезное ментальное загрязнение, эмоциональная нестабильность, физические повреждения, кровавое бешенство. Увидел женщину и тот самый сержантик с погонялом молодой. Парализованный ужасом он замер, не в силах даже дернуться. Пары ударов Оксана хладнокровно добила раненых, после чего на пару мгновений будто зависла, оставшись стоять на месте. Молодой все это время лихорадочно пытался изготовить оружие к бою, но запутался в ремнях. Кажется, он заплакал. Тем временем женщина, превратившаяся в монстра, дернулась, вновь перейдя в чувство. Дав еще несколько мгновений полюбоваться на себя, она медленно направилась вперед. «Стой!» — хныкал неопытный полицейский, то ли приказывая, то ли уговаривая. «Стой!» Это были последние мгновения его жизни. Женщина резко ускорилась, настигая свою очередную жертву. Нагнав так и не сподобившегося оказать сопротивление человека, она сделала выпад обеими руками. Игнат вздрогнул, когда увидел, как из спины молодого вылезли острые костяные клинки. Сержант затрепыхался, словно бабочка на иголке энтомолога. Что-то захрипел и затих. Его мучения окончились быстро. В подъезд вновь пришла тишина, но какая-то особая. Тяжелая, словно металл, и густая, как смола, она была напитана ужасом и смертью. Уперев ногу, лапу в грудь убитого, Оксана высвободила свои руки лезвия из тела полицейского. Она вроде как пошла обратно к себе, но вдруг остановилась. Медленно женщина повернула голову и заглянула прямо в глазок двери Игната. Мужчине, все это время не отрывавшемуся от наблюдения, показалось, будто сам дьявол посмотрел на него. Он замер и не смел даже шелохнуться, чтобы как-то не выдать свое присутствие. Кедров даже не замечал, что насквозь промок холодным скользким потом. Оксана подошла ближе, встав прямо у его двери. Только сейчас находец заметил, что, оказывается, у нее на теле минимум 3 пулевых ранения. Они совсем не кровоточили, больше походя на розовые точки. Голая женщина, руки и ноги которой превратились в мутировавшие конечности, поправила прическу и постучалась. «Ну зачем ты ко мне лезешь?» Надежда, что он просто пересидит весь происходящий ужас, окончательно растаяли в этот момент. Соседка вновь постучала, в этот раз гораздо настойчивее. «Игнат, ну открой!» Как ни в чем не бывало, произнесла она. «Я уезжаю из города, Бамбика забрать хочу. Игнат, у меня нет времени». Трудно было представить более сюрреалистичную ситуацию. На залитой кровью лестничной площадке над трупом полицейского стояла обнаженная женщина-мутант и просила отдать ей пса. Кедрову, однако, было не до смеха. В реальности было почему-то намного страшнее, чем в кошмаре. Мужчина продолжал делать вид, что никого нет, одновременно готовясь к бою. «Ну, Игнат!» — с капризными нотками продолжала соседка. «Я знаю, ты там!» Где-то вдалеке послышались звуки полицейских сирен. Трудно было понять, что творится в мозгу сумасшедшей, но, кажется, она встревожилась. «Ну, ты сам виноват!» Голос Оксаны наполнился ядовитыми нотками. «Всегда мне не нравился неудачник!» Выпад ее был неестественно быстрым для человека. Мужчина едва успел отпрянуть назад, прежде чем костяные клинки пробили двери на уровне его груди. Однако дальше у поехавшей соседки все пошло не так гладко. Она явно не смогла с первого раза выдернуть свои когти. Игнат же время зря терять не стал. «Погоди, сучка!» И вновь перешла злоба, растворяющая страх и нерешительность. «Сейчас я тебе покажу, неудачника!» Не сдерживая сил, он подал ледяной аспект на торчащие из двери руки лезвие. В коридоре резко похолодало. Конечности ее покрылись изморозью и оплыли тонкой коркой льда. «Эй, уебок!» — закричала Оксана на той стороне. «Что ты там делаешь? Отпустил меня, сука!» Покрывшуюся льдом когти застряли намертво. Кедров же действовал дальше. Он быстро открыл замок и изо всех сил ударил ногой по двери. Бах! По подъезду разнесся удар, вновь нарушая тишину. Металлическая дверь резко распахнулась, подхватив женщину, с размаху ударив ее о стену. «А, ты чего?» Соседка ушиблась затылком и поплыла. Дальше надо было действовать быстро и осторожно. Мужчина помнил, что у противницы есть какая-то энергетическая дистанционная атака, а защиты у нее никакой не имелось. Накопив в руке еще один заряд ледяного аспекта, он завел его за дверь и направил в застрявшую женщину. Сам же сенсорным зрением прямо через преграду наблюдал за результатом. Тело Оксаны он видел как насыщенное грязно-фиолетовой энергией. Средоточие силы находилось в голове, сверкая особенно ярким пучком. Ледяной аспект быстро попал в организм и начал охлаждать его. Для Игната стало открытием, что процесс идет не так быстро, как ожидалось. Похоже, с развитием хаситы приобретают сопротивление к чужим энергиям. «Хватит!» Противница завизжала. Кедров, не жалея сил, ударил сплошным потоком ледяного аспекта. Через несколько мгновений соседка, хоть и была еще и жива, но едва двигалась. Таково было свойство этой энергии, крайне негативно влияющей на двигательные функции. В этот момент мужчина услышал резко ворвавшийся звук сирен. Похоже, силовики въехали во двор. Следовало поторопиться. Игнат сконцентрировал на кончике пальца пучок ледяного аспекта. Пользуясь малоподвижностью, он выглянул за дверь и поднес его к виску Оксаны. Словно спуская курок, выпустил смертельный пучок прямо ей в мозг. Женщина дернулась в последний раз. Наконец, ее глаза быстро потеряли осмысленность и покрылись коркой льда. Кедров ощутил стремительный приток энергии от убийства своей собственной соседки. Бой был закончен. Мужчина огляделся, только сейчас понимая масштаб произошедшего. Лестничная площадка была залита кровью погибшего молодого. Сам полицейский лежал, смотря в потолок пустым взглядом. Еще более ужасная картина открывалась в квартире Оксаны. И в центре этого лишь единственный выживший. «Что, черт возьми, делать?» Борясь с потряхиванием от адреналинового отката, спросил он сам себя. «Как теперь быть?» Не давая себе утонуть в самокопании, Игнат встал. Следовало быть реалистом. Скрыть свое участие в произошедшем не удастся. Можно было замести некоторые следы, и он собирался на это потратить минуты, оставшиеся до прибытия полицейских. В первую очередь подошел к мертвой соседке, так и примороженной к двери, и стал вытягивать из нее ледяной аспект. По мере процесса она оттаяла, хоть и осталась очень холодной. «Плевать, учитывая, какое дерьмо тут творится, вряд ли на это обратят внимание». Тем временем снизу послышался грохот открываемой двери. По лестнице забухали сапоги мужчин в погонах. Через час Игнат сидел в полицейской машине и просто смотрел на улицу через зарешеченное окно. У подъезда его дома было настоящее столпотворение служебных автомобилей и людей в форме. За ограждением уже накопили зеваки, но их, разумеется, никуда не пускали. Все чего-то суетились, казалось, сами не осознавая, что делают. На лицах людей были нарисованы непонимание и растерянность. Где-то недалеко друг на друга кричали два человека, вроде бы полковники. Их слова были слышны даже через герметичный салон. «Что, блять, нахуй?» — надрывался один. «Что я напишу в отчетах, Саныч? Инопланетяне напали или зомби? С меня сначала погоны снимут, а потом и голову!» Второй говорил тише. Его слов Кедров разобрать не мог. «Ну и хули!» — снова закричал первый. «А всеми погибшим что говорить? Ты об этом подумал, Саныч? Ты понимаешь, какая пизда произошла?» «А что еще делать?» — наконец повысил голос другой собеседник. «Придется постараться, чтоб не полетели шапки». Ничего более содержательного из дальнейшего разговора Игнат не узнал. Только то, что никто толком не понимал, что делать. И вряд ли кто-то стремился брать ответственность на себя. Честно говоря, Игнат и сам пребывал в некой прострации. Произошедшее потрясло сильнее, чем он думал. В участке Кедров просидел до самой ночи. Как ни странно, дознание не было сильно активным. Следователь, проводивший допрос его, кажется, сам не понимал, что спрашивать. Когда Игнат рассказывал о соседке-мутанте, полицейский делал такое лицо, будто испытывал физические мучения. Однако оспаривать факт наличия монстра, как ни странно, не пытался. Больше всего Кедров боялся, что тело Демина исчезнет, а все произошедшее попытаются сшить на него. Вполне вероятно, так бы и поступили, если бы имелась такая возможность. Однако тут все сходу обещало стать максимально резонансным. Или наоборот, попасть под контроль особых ведомств, где уже подобные фокусы не пройдут. Разумеется, сообщать о каких-то сверхъестественных силах он не собирался. Игнат рассказывал, что Оксана убила всех стражей закона и уже потом потеряла сознание. Скорее всего, скончалась от полученных пулевых ранений. Конечно, при современных методах криминалистики такой трюк бы не прошел, но, учитывая фигурировавшего монстра, можно было позволить себе определенные вольности. Да и полицейские не пытались как-то подвергнуть сомнениям его слова. Отпустили домой мужчину уже ночью, при этом даже выделили патрульную машину, чтобы довести до места. Следователь настоятельно просил не покидать город. Игнат пообещал исполнить требования. У подъезда все еще дежурил наряд, пропуская в здание только жителей квартиры. Едва войдя внутрь, Кедров почувствовал неприятный запах в воздухе. Его причину он понял и едва поднялся на свой этаж. Огромную лужу крови, оставшуюся от убитого сержантика, так и не убрали. Для местных жильцов постелили доску. Входную дверь в квартиру соседки оклеили предупредительными ленточками. Дома мужчину ждал встревоженный Бамбик. Несмотря на чудовищную усталость, хозяин накормил и напоил пса. После этого он подручными материалами заделал отверстие в пробитой двери и как следует проветрил квартиру. Только сделав все и приняв горячий душ, Игнат позволил себе упасть на кровать. «Да...» — протянул он вслух. «Это был действительно тяжелый день». Через мгновение пришел сон. Проснулся Кедров от ярких лучей солнца, светивших прямо в глаза. Не успел снаходец прийти в себя, как в голове пронеслись события минувшего дня. «Да...» — недовольно отметил он. «Попал ты, конечно». Как ни странно, несмотря на то, что на часах был полдень, никто его не разбудил и не потащил на новые допросы. Задумавшийся Игнат постарался понять, чем ему грозит вся ситуация. «Может, я приукрашиваю?» Однако Кедров оставался единственным свидетелем по делу, где было множество погибших при исполнении полицейских. «А еще там из чертова Оксаночка, превратившаяся в ксеноморфа», — отметил он. Из-за последнего фактора судить о дальнейшем развитии не представлялось возможным. Игнат решил не загружать голову. Он открыл на телефоне местные паблики. Разумеется, там уже вовсю судачили о произошедшем. Ладно, хоть ни о каком монстре слухов не было. Правоохранительные органы смогли скрыть эту деталь. Все случившееся действительно обещало стать резонансным. Успел отметиться даже губернатор области, пообещав взять дело под личный контроль. От местных новостей перешел к мировым. Однако здесь еще не отошли от потрясений после обнародования информации. Мировая сеть бурлила. Стоило подождать, пока ситуация утрясется. Наконец, встав, Игнат по-быстрому приготовил завтрак с крепким кофе и накормил Бамбика. Он собирался было по обыкновению пойти погулять, но вовремя посмотрел в окно. У подъезда вновь прибавилась полиция. Сейчас к стражам порядка назойливо лезли журналисты, явно желая выведать что-то интересное. Игнат представил, как на него нападут с расспросами. Может, даже его фотография попадет в новости. Перспектива отвратительная. «Прости, пёсель», — повернулся он к Бамбику. «Придется подождать». Во второй половине дня Кедрова все же побеспокоили. Два серьезного вида мужчины поздоровались, но представляться не стали. Игнат допытываться не захотел. Учитывая, что внизу находился полицейский патруль, случайные люди к нему попасть не могли. Да и плевать уже было. Его попросили снова рассказать о произошедшем. Гости внимательно разузнали о соседке, поинтересовались о странностях в ее поведении в последнее время и задали прочие вопросы. По 20 раз одно и то же не спрашивали, как это любят делать полицейские дознаватели. Уложившись за час, мужчины попросили Игната и дальше сотрудничать со следствием, ни в коем случае не разглашать детали произошедшего никому иному, после чего поблагодарили и ушли во свояси. Сам Кедров по-прежнему не мог сказать, чем ему грозит вся эта ситуация. Да и не пытался. Наказывать его вроде не спешили, да и обвинять в чем-то тоже. Стресс, скопившийся за последнее время, немного отпустил. В целом он понимал, что история с соседкой разрешилась паршиво. Была ли в этом его вина? Уже не важно. Сожалеть об ошибках, Игнат перестал с того момента, как принял сделку, и прыгнул в бездну. Пока жив, все может исправить, а то и обернуть себе на пользу. Была у него уверенность, что так просто это в вакханале не закончится. Опасаясь наблюдения, дома мужчина прекратил все операции с хаосом и дарами. Подумав, решил готовиться к походу в кошмары. А почему нет? Обнаружить такое точно не в силах. А даже если его раскроют как сноходца, что такого? Таких уже сотни миллионов по всему миру. Под видом дневного сна он медитировал, потратив полученную с убитой Оксаны энергию. Вложил все в дар сенсорики, подняв его с 4-го уровня до 5-го. Вечером Игнат пошел погулять с Бамбиком. Благо журналисты разъехались еще днем. В мире и без этого хватало сенсаций, чтобы торчать здесь слишком долго. Глядя, как шерстяной зверь бегает по снегу, мужчина наконец смог отвлечься от произошедшего. Задумался о походе в кошмаре. Теперь монстры что во сне, что в реале. Следовало определиться с планами по замку Кадриан. Идти ли по следу выжженных следов или оставить поиски в пользу более безопасных дел? Кедров понимал, что может отхватить слишком большой кусок и подавиться. Однако интерес к некой тайне, окутывающей замок, только рос. Вернувшись домой, Гнат скоротал вечер за интернетом и, наконец, лег спать. Вернее, сделал вид. Сам он уже совершил привычные манипуляции и вскоре провалился в кошмары. Глава 30. Пыль забилась в нос. Не выдержав щекотания, Игнат чихнул, вместе с этим приходя в себя. В забитом хламом помещении он узнал то самое место, где укрылся от преследования и покинул кошмар в последний раз. Забеспокоившись о засаде, снаходец замер и обратился вслух, но вокруг стояла лишь мертвая тишина. Что органы чувств, усиленные сенсорным зрением, что интуиция, молчали. Выйдя из-за шерму, он отряхнулся от налипшей пыли. Еще совсем недавно его скафандр был белым, а теперь, пережив с хозяином множество переключений, приобрел неприглядный серый цвет. Благо, никаких повреждений не получил. В покоях на первый взгляд ничего не изменилось. Также было пыльно и грязно. Повсюду валялась какая-то ветошь и гнилые остатки былого интерьера. В центре комнаты лежала убитая Игнатом аборигенка. Наконец, находит заметил следы у входа. Кто-то, возможно, преследователи заходили сюда, благо он в это время уже покинул кошмар. Убитая женщина, кстати, преследователей никак не заинтересовала. Кедров потратил пару мгновений на осмотр трупа. Мужчина до сих пор недоумевал, каким образом поддерживалась жизнь в этом теле. Как и убитые до этого гвардейцы, погибшая местная жительница выглядела уродливой до крайности истощенной. Из раны почти не было кровотечения. Возможно, особенность кошмара или особые силы этой расы. Главное, что убивались они нормально, остальное неважно. Потеряв интерес к исследованию, Игнат направился к выходу. Осторожно выглянув и не заметив никого рядом, покинул покои. Коридор, в котором он оказался, ничем особым похвастаться не мог. Все тот же интерьер, который спустя долгие годы запустения приобрел зловещий оттенок. Заглянув в пару дверных проемов, мужчина понял, что здесь расположены покои для дворцовых обитателей. Интерес он к этому месту не имел, поэтому вернулся обратно к лестнице. Взгляд сразу же прикипел к выжженным на высоких ступенях отметинам. Кедров, разумеется, понимал, что идти по следам таинственного гостя, наверняка причастного к падению замка, затея опасная. И тем не менее уже давно принял решение. Не спеша, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, он приступил к подъему. Вскоре оказался на третьем этаже замка. Не останавливаясь, продолжил это восхождение, следуя за отпечатками. На третьем уровне основной корпус здания заканчивался. Дальше располагались вырастающие из него башни. Насколько Игнат понимал, эта лестница относилась к центральной, самой высокой из них. Разумеется, таинственный след, за которым шел мужчина, вел именно туда, не сворачивая. «Что бы за существо это ни было», — подумал Кедров, в очередной раз смотря на отпечаток когтистой стопы. «Оно не сворачивается или направленно двигалось к своей цели». Будто знала, зачем шло. Разумеется, это лишь подстегивало интерес. Снаходец продолжил подъем. Башня также была поделена на этажи. Миновав четвертый, он начал подниматься к пятому, когда звук, доносящийся сверху, заставил его резко остановиться. Обратившийся вслух Игнат уловил какое-то рычание и треск. Стараясь производить как можно меньше шума, мужчина продолжил движение. Вскоре он обрел уверенность, что звук идет из помещения пятого этажа. Их источник явно был чем-то увлечен. Подойдя к высокой, сделанной специально под аборигенов дверной арке, Кедров осторожно выглянул из окна. Помещение ничем особенно не привлекало внимания, в отличие от его обитателя. Глаза мужчины расширились в удивлении. Он увидел старого знакомого. Это был тот самый чешуйчатый монстр, которого стоходец тогда спутал со статуей в главном зале. Урод занимался кормежкой с деловитым рычанием, отрывая куски от дичи, в качестве которой выступал мертвый гвардеец замка. Пока существо питалось, Игнат наконец получил возможность применить идентификацию. Инициированный огнем. Смесок разных рас. Уровень силы — опасный, 10 уровень. Дары и особенности — полуорганическое тело. Способности. Владение стихией огня, мимикрии под неживой объект, сбрасываемый покров. Статус насыщается. «Теперь и все стало на свои места», — понял Кедров. В отличие от своего прежнего облика, монстр имел насыщенный красный цвет. При атаке Игната он сбросил неорганическую чешую, служившую маскировкой и защитой. Возможно, и проголодалось чудовище, чтобы восстановить наружный каменный покров. «Только кто тебе даст, урод?» Пока мужчина приходил к выводам, одновременно успевал подготовить наступление. Действовать следовало осторожно, ведь этот смесок чрезвычайно опасен и ловок. К сожалению, Игнат все еще испытывал нехватку как способов нападения, так и опыта. Чтобы оставить прыткой твари меньше шансов, он создал несколько сфер энергии. Так как существо было огненным, атаковать решил ледяным аспектом. Резко выйдя, он отправил смертоносный снаряд в бой. Комнату осветило холодное сияние навыка. Сразу 4 сгустка энергии один за другим рванули в сторону противника. Оставив добычу, монстр, разумеется, сразу оглянулся на свет. Как и опасался Кедров, несмотря на скорость и внезапность удара, смесок успел шарахнуться в сторону. Пуф! Первый снаряд разорвался вспышкой, попав в тело гвардейца. Помещение тут же начал заполнять ледяной туман. Игнат продолжил направлять следующие атаки, стараясь поймать прыткую тварь. Отпрыгнув в сторону, ловкий монстр уцепился за вертикальную стену. Уворачиваясь от догоняющего сгустка холода, и вовсе виртуозно перепрыгнул на потолок. В его лапе, словно по жесту фокусника, появился огненный шар. Пуф, пуф! Еще 2 атаки взорвались, так не достигнув цели. Изо всех сил напрягшись, мужчина поменял траекторию энергии, направляя ее в беглеца. Противник метнул фаербол в Кедрова. В это же время существо наконец-то настиг последний ледяной сгусток. Пуф! Монстр успел оттолкнуться от потолка, но эманации холода все же догнали. В очередном прыжке, чуть потерявший гибкость конечности, подвели его. Вместо того, чтобы уцепиться за стену, он поскользнулся и с грохотом упал на пол. Уворачиваясь от огненного шара, Кедров рванул вперед, чтобы взрыв не настиг в узком коридоре винтовой лестницы. Бабах! За спиной полыхнуло. Во все стороны полетели осколки. Плотная волна подхватила человека, заставив потерять равновесие и покатиться вперед, прямо к противнику. На Игната уставились полыхающие ненавистью глаза, находящиеся совсем близко. Бой начался секунду назад, а уже настал решающий момент. Похоже, понимая это, противник вскочил и рванул вперед в сторону сноходца. Убегать тому было некуда, помещение имело лишь один выход. Судорожно зачерпнув силы, Кедров ударил потоком холода. В следующий момент его схватили здоровенные когтистые лапы. На скафандр обрушилась нагрузка разъяренной твари, желающей добраться до слабого человека. Терпя боль, мужчина будто сиял от источаемого аспекта холода. Битва насмерть достигла апогея. Прошло несколько томительных мгновений. В какой-то момент он понял, что больше не слышит рычания, хоть его и продолжают сдавливать. Присмотревшись, Игнат увидел, что смертельный враг попал в ловушку. Сжимая человека в мощных лапах, существо замерло, полностью потеряв возможность двигаться. Можно было снова спутать его со статуей, но сенсорное зрение и живая ярость в глазах доказывали, что монстр еще жив. Игнат дернул плечом, высвобождая руку. Он быстро нащупал в нагрудном подсумке удобную рукоять и достал свой клинок. Не теряя ни секунды, мужчина, что из сил, вогнал его прямо в глазницу твари. Дрожь пробежала по телу чудовища. Покачнувшись, оно рухнуло на каменный пол вместе с человеком. С треском оторвалась промороженная лапа, давая мужчине выбраться. В этот момент живительная сила хлынула, заполняя все существо Кедрова и давая понять — бой окончен. К сожалению, несмотря на боль и усталость, сноходец не мог позволить себе отдохнуть. Замок заполнен опасными существами, а их бой был достаточно громким, твари могли прийти на звук. Напоследок, посмотрев сенсорным зрением и убедившись, что монстр после смерти ничего не оставил, Игнат рванул к лестнице, покидая помещение. Кажется, было тихо, но он все равно продолжил подъем, чтобы уйти с места битвы. 6-й этаж, 7-й, 8-й. Мужчина миновал 3 этажа, прежде чем, наконец, позволил себе отдохнуть. Рухнув прямо на ступени, он задержал тяжелое дыхание и прислушался. Тишина. Ни один звук не нарушал мертвое забвение этого места. Убедившись, что преследования нет, сноходец наконец-то решил отдышаться и успокоиться. Сев на ступеньки, он привалился спиной к стене, глотая затхлый воздух. «Кажется, обошлось», — подумал он и перевел взгляд наверх. «Ну или я предупредил местного хозяина о приходе». Невольно Игнат пожалел, что у него нет маскировки. Вот бы было здорово ходить в невидимости. А еще лучше — иметь возможность телепортироваться, чтобы уж точно избежать любой опасности. Отбросив бесполезные мысли, он задумался о планах и невольно посмотрел наверх. По внутренним ощущениям путешественник понял, что уже приближался к вершине башни. Неведомое существо, по выплавленным следам которого он шел, тоже когда-то двигалось этим путем. «Надо подготовиться. Я как раз получил море энергии». Он прокрутил перед глазами характеристики и подумал, куда вложить силу. Собственно, выбора было не особенно много. Сразу отказался от дара телесного восстановления. Тот никак не поможет в предстоящем деле. Взгляд упал на сенсорику. Исключительно полезный навык радовал с первого дня применения. «Надо, наконец, задать ему вектор», — решил мужчина. Он уже понял, что переход на второй ранг дара — это своего рода слаживание с носителем. Способность получает изменения в соответствии с запросами, выбирается направление его дальнейшего развития. Вновь встал вопрос, что же лепить? В случае с даром телесного восстановления такой проблемы изначально не возникло. Игнат твердо знал, что надо, так как спасал свою жизнь. Подумав еще раз, проверил свою безопасность, после чего приступил к работе. Мысленно нащупав золотую искру, Игнат начал направлять в нее силу, не забывая работать волей. Медленно, будто нехотя, дар напитывался. Через какое-то время он вдруг вспыхнул ярче и внешне будто бы трансформировался. Сфера не изменила цвет, но приобрела черное ядро в центре. Через полчаса кропотливый труд был окончен. Мужчина открыл изменившийся профиль. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, адепт, 5 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса, 3 уровень. Дар познания, 5 уровень. Дар очищения и восстановления тела, 2, 1 уровень. Дар распознавания энергии, 2, 1 уровень. Способности. Идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в ледяной аспект, сенсорное зрение. Статус – поражение энергии, загрязнение хаосом. «Значит, дар распознавания энергии?» – прочитал он новое название. «Думаю, подходит». Да, он выбрал не дальность или другие важные характеристики, но решил пойти по другому пути. Изменяя способность, Игнат хотел решить проблему обучения трансформации в аспекты, похожие на ледяной. С последним вышло просто. Мужчина попробовал его действие на своей шкуре. А еще работа холода имела довольно понятные свойства. Но Кедров не мог каждый аспект испытывать на себе. Да и механизм действия у других был намного сложнее. Требовалось найти способ эффективного изучения силы эманаций. Именно этим способом и должен был стать новый дар распознавания энергии. Мужчина применил сенсорное зрение, желая увидеть, как оно улучшилось. Вглядевшись в собственную руку, увидел под кожей темные следы применения хаоса. Улучшение обнаружил сразу. Если раньше Игнат различал типы энергии по цвету, то теперь уже стал понимать фактуру первой стихии. Хаос будто пребывал в вечной вибрации, готовый разрушать и поглощать все, что угодно. «Очень интересно. Надо будет продолжить эксперименты позже». Свободной энергии еще немного оставалось, но слишком мало, чтобы хоть что-то улучшить. Игнат позволил себе еще немного посидеть, давая отдых разуму, прежде чем подняться с пыльной лестницы. Путь наверх ждал. Шаг за шагом он продолжил восхождение. То ли так и было, то ли из-за напряженных ожиданий ему казалось, будто воздух потяжелел, а тишина налилась угрозой. Мужчина преодолел еще 2 пустых этажа. В отличие от нижних, здесь полы покрывал нетронутый слой пыли. Казалось, будто парингены тоже не хотят подниматься сюда. После 7-го этажа коридор, окружавший лестницу, раздался в стороны. По краям появились кованые перила. Дальше путь шел будто в концентрированной тьме. Присмотревшись, Игнат понял, что вершина башни оказалась полой. Он, похоже, приближался к куполу. Вскоре вверху забрежил знакомый синий свет. В его лучах Кедров рассмотрел, что ступени вели к какой-то большой площадке. Источником света были то ли проломы, то ли искусственные отверстия в куполе. Стараясь соблюдать осторожность, мужчина снизил скорость движения, сконцентрировав внимание на округе. Как ни странно, ни угроз, ни намека на них не обнаружилось. Наконец, вершина приблизилась. Снаходец обнаружил, что площадка в центре не висит в воздухе, а держится за счет обилия металлических конструкций. Достигнув ее, он осторожно выглянул из круглого проема в полу площадки. Здесь как раз и заканчивалась винтовая лестница. Холодный свет лился из пробоин в куполе, появившихся под влиянием времени. В центре находился каменный пьедестал, на котором располагалась большая статуя. Она изображала аборигена, поднявшего голову и указывавшего рукой ввысь. Несмотря на вызывающее уважение размер памятника, неведомый скульптор смог передать и живое лицо, и развивающееся будто на ветру одеяние. Игнат не уделял слишком много времени архитектуре. Его взгляд был привлечен источником света у постамента. Сияние теплого оттенка резко контрастировало с холодным отблеском небес кошмара, а потому сразу привлекало внимание. Присмотревшись, мужчина увидел под статуей аборигена. Тот сидел на полу, привалившись спиной к пьедесталу и запрокинув голову куда-то к потолку. Похоже, именно так когда-то выглядели эти существа. В отличие от тощих гвардейцев с их уродливыми морщинистыми образинами, неизвестный мог похвастаться правильным крепким телосложением и по-мужски привлекательным лицом. Собственно, он выглядел почти как живой. Только уродливая рана в центре груди указывала на причину гибели этого существа. Взгляду Игната пристало что-то, излучающее яркое золотистое сияние. Оно исходило из пробитой груди мертвеца. Даже отсюда он ощущал переполняющую ее силу. «Это его кровь?» — предположил мужчина и тут же себя поправил. «Нет». Почерневшие от времени пятна на одеждах и полу под телом — это были остатки следов крови. Тогда что же является источником золотого свечения? Сноходец не спешил бежать изучать любопытное место. Он отметил, что выжжены на полу следы и вели как раз к убитому аборигену. Похоже, произошедшее там и было целью его помещения в замок. Кедров еще раз мельком огляделся. Помимо статуи и трупа на площадке имели столы и какие-то шкафы с полками. Все это обгорело и пришло в негодность. Похоже, когда-то здесь бушевал пожар. Чуть пригнувшись, Игнат вылез из люка в полу и направился к трупу, не забывая поминутно оглядываться. Пол под ногами стал шероховатым. Приглядевшись, мужчина понял, что тот обожжен высокой температурой. Разгадка произошедшего в замке Катриан приближалась. Тем временем по куполу едва слышно зацокали чьи-то когтистые лапы. Глава 31. Игнат интуитивно ощущал, будто что-то витало в воздухе. Не опасность, но нечто затаённое и древнее. Было ли это лишь химерой, навеянной тяжелой атмосферой? А может, имело под собой сигналы подсознания? Разумеется, он как мог внимательно проверил все пустое пространство под куполом башни. Полная тишина, отсутствие движения и энергетических сигнатур убеждали сноходца в безопасности. Лишь в центре пробитой груди мертвеца золотом горели капли субстанции, явно насыщенной силой. Кедров осторожно поднялся по лестнице и вступил на окутанную тьмой площадку. Стараясь создавать минимум шума, он направился к центру, к гигантской статуе мертвецу под ней. «Это конец?» – задался вопросом мужчина. «Путь завершен?» И верно, цепочка выжженных в полу следов, которые провели его через падший замок Катриан, обрывалась впереди. Кем бы ни был тот, кто оставил эти отпечатки, таинственный разрушитель нашел свою цель здесь. Оглядевшись, Игнат подошел и присел, чтобы осмотреть мертвеца и загадочное свечение получше. Тело погибшего не тронул тлен. Бледное лицо было чистым и свежим, будто жизнь оборвали лишь мгновение назад. Сам он никак идентификации не опознавался, оставаясь лишь трупом. Кедров решил потратить пару мгновений, чтобы осмотреть его. Вероятно, именно так выглядели аборигены до падения их мрачной обители. Высокие, чуть больше 2 метров ростом, они отличались крепким телосложением и статью. Настоящая раса воителей, путешественников и героев. Мужчина чуть нагнулся, концентрируя внимание на ужасной ране. Она очень походила на ту, что находится на нём священнику, поражая его средоточие силы. Совпадали и вид повреждения, и место, куда его нанесли. Это порождало догадки относительно светящейся субстанции. Похоже, она осталась от поврежденного ядра энергии аборигена. Чем бы достать? Игнат заозирался, прежде чем вспомнил, что у него есть клинок. Взяв холодное оружие из-под сумка, Кедров, аккуратно стараясь не задеть плоть, приблизил кончик лезвия к субстанции. Испускающая золотой свет, она походила на капли жидкого золота, оставленные в груди мертвеца. Снаходец поддел одну каплю на клинок, достал из раны и поднес ближе, рассматривая. В сенсорном зрении этот материал и правда выглядел как уплотненная энергия, но нес слишком большую плотность. Несмотря на наличие последнего улучшения дара, распознать одним взглядом вещество не представлялось возможным. «Могу ли я как-то расшифровать эту силу, чтобы научиться трансформации в еще один аспект?» Энергия не выглядела опасной. Игнат аккуратно снял перчатку скафандра и прикоснулся к ней. Приставшую к коже совсем крохотную частицу субстанции он размазал на подушечке пальца, внимательно прислушиваясь к ощущениям. Снаходец почувствовал приятное тепло и заметил, как кожа будто налилась сиянием. «Интересно», — произнес он. «Что же...» В этот момент ледяная ладонь схватила его за запястье. Мужчина вскрикнул от неожиданности и отдернул руку на себя. Безуспешно. Хватка была подобна стальным клещам. Мертвец держал его, открыв глаза. На Игната уставились отвратительно мутные белесые зрачки. Страх пыльным саваном накрыл разум. Выброс хаоса, ледяной аспект – все это мгновенно выветрилось из замутненного паникой сознания. В следующий момент тьма безвремения поглотила Игната. Лишь образ ужасных глаз монстра отпечатался в сознании. Кедров вдруг резко пришел в себя. Он осознал себя стоящим, скрестившим руки на груди и перевалившимся к прохладной стене. Сознание еще держали ледяные оковы ужаса, но вокруг все изменилось. Снаходец завертел головой, пытаясь понять, где он. Вокруг было что-то очень странное. Он находился в большом, хорошо освещенном зале. Центральная часть холла свободна, но по краям хватало полок, уставленных свитками. Здесь было около полутора десятков людей, занятых своими делами. Одни что-то увлеченно обсуждали, другие переписывали тексты на пергаментных свитках. При этом на Игната никто не обращал внимания, хоть тот, наверное, выглядел чрезвычайно глупо, осматриваясь вокруг. Интерьер всего помещения походил на изображение дворцов эпохи Возрождения. Мужчина посмотрел за спиной и замер. Позади стояла гигантская статуя. Белоснежная и освещенная, она все равно мгновенно позволила Сноходцу вспомнить это место. «Я все там же, где и был, под куполом башни в замке Катриан». Похоже, именно таким дворец был до того, как пришел катаклизм. Но как здесь оказался Игнат? Что вообще происходит? В это время с винтовой лестницы поднялся один богато разряженный полный мужчина. Остальные присутствующие, заметив его, уставились, напряженно ожидая. «Идет!» — произнес новоприбывший громко. «Посланник идет!» Его слова вызвали вспышку радости у ученых мужей. Взглядом найдя Кедрова, он торопливо направился к нему. «Сейчас его встречают», — произнес толстяк, борясь с одышкой. «Ну, сам знаешь, все эти расшаркивания». Незнакомец прервался, чтобы вытереть вспотевший лоб. «Ох, даже не верится», — произнес он, встав рядом и повернувшись к Игнату, спросил. «Думаешь, все выйдет?» Сноходец промолчал, но его собеседник будто бы разговаривал с кем-то другим. «Да я знаю, что репутация у них не очень», — отмахнулся полный мужчина. «Но благодаря твоей редкой стихии им выгодно добровольное сотрудничество. Так ведь, Эрин?» Он смотрелся в лицо Кендрова, будто желая найти подтверждение своим словам. Кажется, ему что-то ответили. Наблюдавший за этим снаходец, похоже, уже понял, что наблюдает чужие воспоминания или иллюзий. Они передавали давние события, произошедшие здесь. Игнат чуть успокоился и начал думать, как выбраться из этого омута чужой памяти. К сожалению, попытки обратиться к хаосу или дарам ни к чему не привели. Следовало найти другой способ. Тем временем окружающие суетились, готовясь к приходу знатного гостя. Толстяк рядом что-то щебетал, но, к сожалению, ничего важного. Кедров, получивший время проанализировать ситуацию, начал понимать, что сейчас увидит нечто важное. «Так вот», — продолжил толстяк рядом, — «главное сейчас это...» Отдаленный звук пришел снизу, эхом загулял под куполом башни. Вслед за ним появился низкий гул вибрации, заставивший дрожать стаканы на столах. Все вокруг замолкли, озадаченно переглядываясь. «Что?» — удивленно спросил собеседник. «Что это такое?» Он растерянно посмотрел на Игната. В глубине его глаз зарождались первые искры страха. Повторившийся грохот усилил ужас. В следующий момент время будто отмоталось еще вперед. Словно хозяин воспоминаний перелистнул их, желая продемонстрировать сноходцу самое интересненькое. Сухой жар ударил в лицо Кедрова. Он увидел, что обстановка вокруг изменилась. Украшенные лепниной стены покрылись копотью. Снизу башни поднимались струи жирного черного дыма. Люди вокруг бегали, строя перед входом на лестницу барьер из мебели, стульев и всего прочего, что попадется под руку. Толстяк суетился там же, распоряжаясь ходом процесса. Игнат по-прежнему стоял у основания статуи в центре подкупольного зала. «Идет! Идет!» — закричал выглядывающий через баррикаду наблюдатель. В следующий момент яркая вспышка окутала его голову. Прямо на глазах шокированного Игната пламя испарило плоть за считанные секунды. На пол упал человек с выжженной до черепа головой. «Бабах!» Взрыв разметал баррикаду. Кто-то безнадежно закричал, посеченный осколками. Толстяк упал навзничь. Из его глаз торчал острый фрагмент деревянной мебели. Словно замороженный сноходец видел, как вокруг один за другим вспыхивают люди. Простые ученые, они не могли оказать никакого сопротивления. Бессильными оказались даже воины замка. Медленно над спуском в винтовую лестницу начал появляться темный силуэт, поднимающийся по ступеням. Сомнений больше не было. Никакой это не союзник, а самый настоящий враг. Стараясь не дать ему времени, Игнат постарался ударить неожиданно. Источник в груди откликнулся мгновенно, позволяя зачерпывать свою силу. Миг, и яркий луч света вырвался из ладони мужчины, мгновенно настигнув противника. К сожалению, это не помогло. Намеренно демонстрируя свое тотальное превосходство, незнакомец даже не попытался защититься. Поток энергии стек с его черного, как космос, плаща брызгами света. Тем временем гость поднялся с лестницы и на мгновение остановился, будто давая рассмотреть себя получше. Из-под глубокого капюшона струилось алое сияние, будто противник состоял из раскаленного металла. Зашипел каменный пол под босыми ногами, плавя словно мягкий свинец. Враг приближался, но по-прежнему даже не думал атаковать. «Так это ты, значит, тот самый?» — произнес он с любопытством, разглядывая Игната. «Интересно». Ненависть вскипела в человеке. Монстр только что убил его товарищей и разговаривал теперь, как ни в чем не бывало. Теперь он поплатится за свое высокомерие. В груди закипела праведная ярость, а вслед за ней средоточие силы. Энергия потекла от центра груди, концентрируясь в ладонях Кедрова. Он был готов к бою и защитит замок от подлеца. Луч концентрированной силы выстрелил с тихим треском. К сожалению, секунду назад спокойный враг будто исчез из области зрения. Навык лишь бессильно сжег перила и мгновенно испарил металлические конструкции за существом. В следующий момент инициативу перехватил оппонент. Игнат ощутил вдруг, как пространство вокруг изменилось. Его одежда, пол под ногами, воздух, которым дышит, даже кожа — все вспыхнуло ярким пламенем. Мужчина словно рухнул в океан огня. Безумное мучение обрушилось на него. Горели одежда, кожа, плоть, кости. Кажется, даже мысли каким-то образом налились огнем и приносили страдания. Пытка закончилась так же внезапно, как и началась. Кедров вдруг пришел в себя. полностью целый и невредимый, он стоял на коленях. Одежда и тело исходили паром, будто только что окунулись в кипяток. Силуэт в темном плаще стоял совсем вплотную и вглядывался в мужчину. «И правда неплохо», — произнес он. «Потенциал отличный. Ты мог бы стать крайне сильным». «Тогда почему?» — изнывая от ненависти и боли, сказал Игнат. «Почему вы напали? Мы же предложили...» Ответом был сухой звук, в котором с большой натяжкой можно было узнать смех. «О, предложили?» — с издевкой спросил он. «Кем вы себя возомнили, чтобы предлагать?» Монстр присел, будто вглядываясь в глаза человека. В лицо сноходца повеяло сухим жаром из-под капюшона. «Жаль, что ты никогда не успеешь воспользоваться этим уроком», — почти с участием произнес незнакомец. «В мире силы не сотрудничают со слабаками. Их едят». С немыслимой скоростью из-под пола плаща вынырнули конечности, одним махом пробивая грудь Игната. Мужчина задохнулся от страшной боли. Казалось, будто все существо пронзило адским огнем. Прямо на его глазах неизвестный вынул руку из раны. Зал озарело теплым сиянием света. В его ладони, словно драгоценный камень, сверкала сфера. Это средоточие силы. «Неплохо, неплохо», — удовлетворенно отметил монстр в плаще. Он аккуратно завернул шар в ткань, украшенную вышитыми рунами, обернулся к стоящему позади монстру помощнику и в явно приказном тоне сказал что-то на незнакомом языке. Поклонившись, уродливое существо скрылось обратно на лестнице. В это время перед фигурой в плаще открылся портал, в котором тот и исчез. И только Игнат остался доживать последние секунды жизни, потеряв средоточие света. «Какого света?» Несмотря на ужасное мучение, он задал вопросом себе. «Ведь у меня нет такой стихии, вроде бы». В голове быстро возникли и начали расти противоречия. Этот замок не его родной дом, да и энергии света он никогда не владел. «Совсем нет, ведь у меня был источник хаоса». Когда он проговорил два последних слова, в этот же момент воспоминания резко вернулись. Происходящее стало резко терять краски и блекнуть. Несколько мгновений, и вокруг снова была тьма и запущенный вид древнего замка, а перед лицом — мертвец. Игнат отпрянул от трупа и упал на спину. По камню зазвенел выроненный клинок. В то же мгновение он увидел, как по статуе вниз осторожно ползет монстр. Тот самый, который только что был во сне, точно такой же, как из видения. Когтистая тварь также поняла, что ее заметили, а потому решила ускорить атаку. Зарычало существо и спрыгнуло вниз, явно желая подмять Игната. Уже в полете чудовище получило выброс хаоса в брюхо, отчего рык сменился диким визгом. Кедров лишь успел откатиться в сторону, когда рядом упал объятый хаосом монстр. К сожалению, полностью вернуться он не смог. Удар был такой силы, что на мгновение мужчина потерял ориентацию в пространстве. Мысли спутались, пришло легкое ощущение полета. «Черт!» Придя в себя, он понял, что толчком лапа его подкинула и выбросила с площадки. Снаходец ушибся о железную балку, на одной из которых крепилась площадка в центре купола. Зацепившись за нее руками, Игнат появился в воздухе над темной бездной. Он судорожно перевел взгляд на монстра. Тот дергался, срывая с себя плоть, покрытую хаосом. Несмотря на то, что первая стихия, как всегда, работала, она все же довольно медленно пожирала плоть. Сказывалось то ли малое насыщение атаки, созданной в попыхах, то ли особенности твари. Тяжело вздохнув, Кедров рывком перекинул ногу на перекладину и влез на нее, прижавшись к металлической поверхности. Освободилась одна рука. Он тут же начал накапливать в ладони еще один выброс хаоса, попутно идентифицируя монстра. Сторож. Искусственно созданное существо. Уровень силы критический. 10 уровня. Дары и особенности. Полуорганическое тело, особое плотное строение. Устойчивость к физическим и энергетическим атакам. Способности. Замедленное старение. Не нуждается в пище и воде длительное время. Статус. Отсутствует. Хоть тварь и была сильной, по профилю стало понятно, что главная ее особенность не в боевых характеристиках. Это выносливое существо, способное длительное время обходиться без еды и воды. Сторож — название довольно точно оправдывало область применения искусственно созданного существа. Игнат воодушевился. Не теряя времени, ушвырнул еще один выброс хаоса, в этот раз запитанный как следует. Пуф! С глухим хлопком красно-синие всполохи объяли извивающегося от мучений врага. Пространство под куполом огласил новый рев. Однако следующая атака не добила существо. Вместо этого прилив ярости заставил сторожа отрешиться от мучений. Налитые злобой глаза нашли держащегося на металлической балке сноходца. Уже не обращая внимания на мучения, роняя сгустки плоти, уродливый монстр, явно с недобрыми намерениями, добежав до края, с размаху ударил по той самой балке, на которой в нескольких метрах поодаль расположился мужчина. «Сука!» Только успел подумать Кедров, как его с чудовищной силой рвануло в сторону. Он слетел с опоры и повис на двух руках. Ситуация перешла в критическую фазу. Монстр размахнулся и нанес еще один удар. Готовый к этому Игнат отпустил балку и упал на еще одну, двумя метрами ниже. От удара замутило, он едва успел зацепиться. Тем временем пожиравшая монстр стихия сделала свое дело. Он закачался из стороны в сторону, теряя равновесие. Наконец, с жалобным рычанием, здоровенная туша рухнула вниз. Пара мгновений, где-то внизу донесся звук тяжелого удара. Понимая, что сейчас будет, Кедров сжал пальцы на металлической опоре и до крови закусил губу. В следующий момент волна энергии от гибели врага едва не выбила сознание. Не забыться в ней помогло лишь то, что снаходец предугадал ситуацию и был готов. Игнат оценил обстановку. Он висел на свисающей балке и не представлял, как выбраться отсюда. Избитое и онемевшее тело сейчас совсем было не готово к таким подвигам. Выход разум подсказывал лишь один. Закрыв глаза, мужчина сконцентрировался на источнике. Из-за множества мучительных ощущений удалось это не с первого и не со второго раза. Уже чувствуя, как скользят пальцы скафандра по металлу, снаходец наконец ощутил контакт. Кедров уже не заметил, как его руки разжались, отпуская тело в свободное падение. Темная хмарь окутала сознание, забирая его из опасных просторов кошмара. Черт! С криком Игнат вскинулся и с грохотом упал с дивана. Встряска и боль привели человека в чувство. Он, наконец, осознал себя, пропитанный потом, лежащий на полу собственной квартиры. «Фух», — выдохнул мужчина. «Неужели выбрался?» Он прислушался к себе. Так и есть. Внутри ощущался почти океан энергии, полученный в последний момент от гибели стража. Однако это было не все. Кедров понял, что с самочувствием что-то не так. Глава 32. По мере того, как отпускал адреналиновый раж, Игната начала донимать множество нарастающих ощущений. В первую очередь это боль, которая, казалось, терзала все тело. Сняв с себя одежду, он без удивления отметил множество свежих, наливающихся синевой гематом. В суматохе боя даже не помнил, когда ему успело столько прилететь. Сейчас всплывали все последствия пережитого приключения. Благо, особый материал костюма принял на себя основной удар. Однако с воздействиями сумасшедших встрясок и перегрузок он никак не мог помочь. Охая от боли, Кедров встал с кровати. Ощущение, будто возвратили его к прежнему бытию инвалидом. Погладив поскуливающего от беспокойства за хозяина пса, он отправился в душ. Хотелось немного смыть липкий пот. «Будто в печке побывала», — подумал Игнат, невольно вспоминая видение. «Что это было такое?» Непонятно, из-за чего он пережил предсмертный отрывок жизни. Скорее всего, это были воспоминания того самого аборигена, труп которого лежал у основания статуи. Но каким образом? От контакта с остатками его средоточия энергии появилось первое предположение. Или такое состояние навела та тварь? Подумав, мужчина отказался от второй версии. У монстра в характеристиках не было никакой информации о подобных способностях. Несмотря на то, что Кедров пережил откровенно пугающие и очень мучительные воспоминания, он совсем не жалел. Мало того, что он получил опыт манипуляции светом, но также увидел отрывок жизни мертвеца. Очень поучительный отрывок. Культ силы. Вот что регулирует отношения среди могущественных существ. Невольно вспомнился тот странный прием, которым огневик мгновенно поборол все сопротивление. Это не была прямая атака, но будто некое намерение, принесшее реальные страдания. Невероятный навык. Что-то безумно соленое попало Игнату в рот, отвлекая его от размышлений. «Фу!» Он подбежал к раковине и выплюнул отвратительную дрянь, после чего с недоумением огляделся. «Что за хрень?» Только сейчас мужчина понял, что вместо ванной комнаты он находится на кухне, в руках чашка почему-то соленого кофе. Осмотрев себя, понял, что полоснуться все-таки успел. «Что такое?» Пришло недоумение и легкая паника. Кедров не помнил, как он принял душ и как оказался на кухне. В себя пришел только потому, что насыпал соли вместо сахара в напиток. У него, конечно, бывали моменты, когда он глубоко уходил в себя, но не настолько. При этом ощущения казались странными. Мужчина будто находился в сонном состоянии, хотя лечь желания не возникало. «Почему я только сейчас заметил это?» Не позволяя себе снова залипнуть, снаходец анализировал свое поведение и пытался понять, что не так. Наконец он додумался применить идентификацию. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, адепт, 5 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса, 3 уровень. Дар познания, 5 уровень. Дар очищения и восстановления, 2, 1 уровень. Дар распознавания энергии, 2, 1 уровень. Способности: идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в ледяной аспект, сенсорное зрение. Статус: поражение энергии, загрязнение хаосом, ментальное загрязнение. «Твою мать!» – протянул он, смотря на последнюю строчку статуса. «Вот оно что!» Помимо уже привычного негативного влияния хаоса, прибавилось и ментальное. Игнат уже видел этот отрицательный эффект у Оксаны, который, похоже, и стал причиной ее странного поведения. Теперь появилась возможность почувствовать все его прелести на себе. Он нахмурился, понимая всю серьезность ситуации. Неспособность концентрироваться и проблемы с критическим мышлением — это именно то, что привело соседку к гибели. Именно из-за этого негативного эффекта она даже не смогла контролировать себя. Дело даже не в убийствах. К нему Кедров в последнее время отношение здорово упростилось. Главная проблема крылась в том, что неспособная трезво мыслить женщина быстро поймала на хвост полицию. Исход ситуации оказался для нее весьма плачевным. Пока он вникал в проблемность всего происходящего, то успел еще 2 раза зависнуть, перейдя на какой-то неосознанный автопилот. Игнат заметил, что сконцентрироваться помогают резкие ощущения. В итоге пришлось нанести себе несколько порезов, чтобы постоянная боль блокировала залипание. Единственное, что он мог сделать в таких условиях, это поднять дар очищения и восстановления тела. Полученной от убийства твари энергии вполне хватило и даже осталось еще. Да, не факт, что очищение тела поможет от ментального поражения, но ведь мозг — это тоже часть организма, верно? Остаток дня прошел смазанно. Хоть боль в руке и отдергивала Кедрова, но иногда чертовы залипания все же приводили к провалам. Игнат пытался заглянуть в себя, чтобы понять проблему, но ничего не заметил. Ментальная сфера была совсем неизвестной для него областью, что неудивительно. Он оставался лишь зеленым новичком на пути силы. Следующие 2 суток мужчина отдыхал, желая как можно скорее избавиться от недуга. Через день пропало загрязнение хаосом, тем самым демонстрируя, что последнее улучшение принесло свой эффект. Восстановились и физические повреждения. Но не так быстро, как хотелось бы. Все же больше дар очищения был заточен под энергетические поражения. Ментальная дрянь продолжала числиться в статусе. Но, кажется, залипания стали реже. или же Кедр привык к ним и просто выдавал желаемое за действительное. Чтобы скоротать время, он следил за новостями. Из-за невероятных событий мир бурлил, полный ежедневными сенсациями. Поначалу принятая явно скептическая информация теперь все больше укоренялась в разумах людей. Настало время перемен, время хаоса. Кажется, созданные волнения в обществе привели к резкому скачку числа обывателей, провалившихся в таинственный кошмар. Это соответствовало ожиданиям Игната. Хаос порождал еще больше хаоса. Земляне все активнее погружались под власть первой стихии, не подозревая, чем это обернется. Их интересовало совсем другое. Желание обрести супервозможности охватило все человечество, заставив забыть обо всем остальном. Войны, эпидемии, ЛГБТ-скандалы — все главные развлечения последних дней перестали интересовать людей. Обыватели смотрели видео, где демонстрировались настоящие сверхсилы, и желали обрести такие же. Разумеется, на пути к этой цели встала самая серьезная проблема — смерть. Возможность умереть в кошмаре все еще воспринималась скептически. Благо, официальное подтверждение от государственных лиц все же заставило людей чуть насторожиться. «Продолжается рост смертности во сне», – произносила ведущая новостей. «Человек просто ложится спать и уже не просыпается. О причинах такого странного явления нам расскажет доктор наук Дмитрий Васильевич Абраменко». Камера чуть отъехала назад, показывая пузатого мужика интеллигентного вида. Заинтересовавшийся Кедров не стал переключать, но вскоре разочаровался. Убогий ученый был полон скептицизма и вообще больше походил на напыщенного индюка. О кошмаре он не знал почти ничего и следовал каким-то своим идиотским теориям об особом космическом излучении. «Телевизор действительно становится бесполезен», — подумал Игнат, выключая его. Встав, он направился на кухню, чтобы приготовить еды. После утренней прогулки с мопсом накатил голод. Чувствуя по пути, что начинает теряться, он нажал на забинтованный на руке порез. Вспышка боли взбодрила и помогла прийти в себя. «Все же, кажется, мне стало лучше», — подумал он, идя по коридору. «Явно реже стал тупить». До кухни он не дошел, привлеченный стуком в двери. Мужчина насторожился. В этом мире просто не было людей, готовых прийти к нему с позитивным поводом. А если учесть последние события, то и подавно. Да и как раз что-то полиция притихла, хотя шумиха вокруг происшествия с Оксаной случилась знатная. Подойдя к двери, он даже на всякий случай активировал сенсорное зрение и идентификацию. Но гости оказались простыми людьми. «Кто?» — бросил Игнат. «Игнат Александрович Кедров?» — вопросу на вопрос ответила женщина лет 40. «Мы по поводу инцидента». «А кто вы?» — стоял на своем хозяин квартиры. «Назовите себя». Женщина кивнула кому-то в стороне. Появился мужчина и показал служебное удостоверение. С удивлением Игнат понял, что это настоящий ФСБшник. Выделываться больше не стало и открыл двери. «Мы представители некоммерческой государственной компании «Росталант», — успокоила его женщина. «Послушайте, Игнат, вы пропустите нас, может быть?» Кедров оценил явно привычный ей властный тон. Похоже, какая-то начальница. Мужчина лет 40 рядом с ней, наоборот, выглядел типичным исполнителем и старался слиться с фоном. Третий, который ФСБшник, ушел осматривать вход злополучной квартиры соседей и, кажется, интереса не проявлял. Кедров повернул ручку замка, открыл дверь и отошел назад, пропуская двоих. Те чиниться не стали, сразу миновав порог. «Здравствуйте еще раз», — сказала женщина. «Меня зовут Маргарита, это Леонид». Она была лет 45, но за собой явно следила и одевалась совсем недешево. Ее спутник в табеле о рангах был явно пониже. «Доброе», — хмуро ответил Игнат. С недавних пор большие люди вообще смущать перестали. «С чем пришли?» «Может, присядем?» Маргарите стоять в коридоре было не по нраву. «Чаем угостите?» «Вы такое не пьете», — отбрил ее Кедров, заслужив реакцию в виде поднятой брови. «Проходите». Они проследовали в большую комнату. Настороженный Бамбик, едва увидев гостей, рванул к своему хозяину под ноги. Гости устроились на диване, сам же Игнат сел на кресло. Ловя на себе внимательный взгляд, даже порадовался, что его не так плохо потрепали в последний раз, Теперь даже не надо было разыгрывать из себя инвалида, если пришедшие явно подняли все справки. «Ладно», — благосклонно начала женщина. «Время дорого, я начну». «Буду очень признателен», — сардонически вставил Кендров. «Давайте зайду чуть издалека», — кивнула своим мыслям Маргарита. «О произошедшем с вашей соседкой». Она вопросительно посмотрела на него, вроде как спрашивала разрешение, после чего продолжила. «Произошедшее вызвало серьезный резонанс, Игнат. Такие потери сотрудников полиции при исполнении в области вообще не помнят. Разумеется, для расследования произошедшего подключили серьезные ресурсы. Была проведена очень большая работа по воссозданию инцидента». «Ага», — кивнул Кендров, который сам заинтересовался. «И что же там нарасследовали?» «Ну, во-первых», — поморщилась Маргарита, «как минимум двое, а то и трое полицейских смогли бы выжить, если бы проявили более верный анализ ситуации. К сожалению, сюжеты из фантастических боевиков не входят в их курс обучения. Однако, ввиду современной обстановки, похоже, это придется менять». Женщина замолчала, поняв, что ушла не в ту степь. «Однако больше дискуссий среди аналитиков при реконструкции произошедшего», — собеседница ткнула в мужчину на маникюренным пальчиком, — «вызвала ваша персона». «Моя?» — делано удивился Игнат. «И в чем же?» «В том, что по всем признакам ситуации», — голос женщины стал необычайно серьезен, — «вы не должны были выжить, Игнат». «А!» — с легким сарказмом усмехнулся Кендров. «Простите, пожалуйста. Единственным самым приемлемым вариантом для вас», — не обратила внимания на него собеседница, — «было выпрыгнуть с балкона квартиры в сугроб и звать помощь. В этом случае ваши шансы выжить были самыми высокими». В комнате повисла тишина. Разумеется, сноходец понимал, куда подводит в своих рассуждениях Маргарита, но пока не спорил. «Однако фактический исход происшествия, когда инвалид остался в живых там, где погибли здоровые сотрудники полиции», — продолжала рассуждать женщина, — «невероятен. После вскрытия особи», — впервые в разговор вмешался ее интеллигентного вида спутник, — «даже несмотря на очевидные сложности, было признано, что полученные пулевые ранения для этого существа не были смертельными». «И это тоже. Спасибо, Леонид», — кивнула ему Маргарита и вновь перевела взгляд на хозяина квартиры. «Был еще момент со специфическими поражениями внутренних органов и мозга убийцы. Но, думаю, у нас и так уже все понятно. Верно, Игнат?» Кедров всем видом показывал, как внимательно слушал, при этом незаметно массировал через бинт порез на руке, чтобы интенсивная боль не дала уйти в зависание. Допустить такое было нельзя. Что он мог возразить? Черт его знает, может быть, и мог, но разум, пораженный ментальным загрязнением, не хотел выдавать идеи. Тем не менее, мужчина не считал свое положение плохим. У оппонентов была масса косвенных доказательств и предположений, но не прямых. Да и не обвиняли его пока ни в чем. «Чего вы хотите?» — прямо спросил Игнат. Маргарита удовлетворенно улыбнулась. Этот раунд переговоров она засчитала в свою пользу. «Вы, возможно, еще не слышали о Росталанте, потому что создали его, можно сказать, вчера, в связи с известными обстоятельствами». «И чем они будут заниматься?» — спросил начинающий догадываться Кендров. «Мы будем изучать феномен приобретенных способностей», — Маргарита со значением посмотрела на Игната. «Поэтому приглашаем вас к сотрудничеству. У нас вы получите качественное медицинское обслуживание, которое вам очень...» «Подождите», — прервал ее Кендров. Ему не понравилось, что собеседница подает наличие сил у него как свершившийся факт. «Почему вы говорите, будто вы обрели в кошмаре способности? Давайте не будем играть в детские игры. Разве вам мало всего, что я сказала?» И все же он был уверен, что у этих людей не было твердых доказательств. Слишком это новая и неизученная сфера. «Послушайте, Игнат», — сменила тактику Маргарита. «Я понимаю ваши обывательские сомнения. А вы наверняка беспокоитесь, что вас упекут в лабораторию и будут насильно ставить эксперименты. Поверьте, это не так». Она сделала паузу, будто убеждаясь, что собеседник внимательно слушает ее. Вы же не глупый человек и должны понимать. Кошмар уже давно изучается государством. Разумеется, уже достаточно людей на службе, получивших эти способности и работающих с ними. Если достаточно, вклинился в срезон вопросом Кендров. Тогда почему вы здесь? Сейчас я все объясню. Как вы понимаете, количество гражданских людей, получивших в кошмаре альтернативные способности, уже большое, и их число будет расти. Государство просто не может остановить этот процесс, верно? Дождавшись его кивка, она перевела взгляд на молчавшего мужчину. «Леонид», — обратилась она начальственным тоном, — «давай ты, у тебя лучше получается». Дальнейшие объяснения подчиненного были вполне логичны. В правительстве поняли, что бесконтрольный рост людей со способностями вскоре станет прямой угрозой правопорядку. Именно так и пришло решение создать Росталант. Эта организация больше затачивалась как исследователь-носитель дара, но еще больше — как будущий контролер гражданских обладателей сил. Мост для того, чтобы наладить диалог между правительством и будущим сообществом сноходцев. «Вероятно, они еще не осознали ту мощь, что несут дары», — подумал Игнат, слушая женщину. «Иначе создали бы организацию полностью военной». Впрочем, он еще ничего не знал об этом Росталанте, чтобы делать выводы. «Перед нами стоит сложная задача — разработать методику работы с гражданским населением. Фактически мы первооткрыватели». Потому с какой увлеченностью говорил, стало понятно. Леониду явно интересен данный предмет. «Поэтому сейчас мы набираем в регионах группы, сноходцев. Уверяю, вам не стоит ни о чем беспокоиться». «А еще вы получите бесплатное медобслуживание», — подхватила конец фразы Маргарита. «И вам будут платить заработную плату, как работающему человеку». Игнат задумался. Создавалось ощущение, что с точными задачами Росталанта еще не определено. Может быть, так и есть. Оставался главный вопрос — что делать? Самый простой путь — уйти в несознанку. Может быть, даже прокатит. Но с другой стороны, а чего ему, собственно, бояться? Обладателей даров и так уже, наверное, достаточно. А с каждым днем их будет все больше и больше. Да, Игнат особенный, но не в глазах человечества. Наверняка какие-нибудь целители или мозголомы привлекут куда больше внимания, чем он. У Гедрова появилась редкая возможность попасть в организацию еще на заре исследования даров, когда у людей нет ни опыта, ни знаний для контроля. И главное здесь — получить доступ к другим людям, чтобы изучить их силу. Он сможет наконец-то научиться трансформации хаоса и в другие аспекты. И это только вершина возможностей. В комнате повисла тишина. Игнат продолжал сравнивать все «за» и «против». «Вы уже попали в область зрения органов», — сказала Маргарита, продолжая убеждать. «Так что, уверяю, сотрудничество здорово облегчит ситуацию. Уголовное производство по факту гибели сотрудников полиции еще находится в процессе». «Давайте без ваших угроз», — поморщился он и задал встречный вопрос. «Что же мы будем делать в этом вашем Росталанте?» «Сначала докажите, что вы все же имеете спецвозможности», — встрял Леонид. «Нет, мы, разумеется, уверены в этом, но надо увидеть». Игнат, конечно, ни за что не стал бы им показывать первую стихию, так как вывод о силе сноходца они сделали, скорее всего, из-за вскрытия Оксаны, то и показывать будет то, чем ее прикончил. Развеяв последние сомнения, мужчина поднял руку и разогнул указательный палец. Под завороженными взглядами наблюдателей на его кончике возникла полыхающая синим светом искра. В комнате стало быстро холодать. «Ох», — произнес Леонид, — «до сих пор не привыкну к этим вещам». «Ага», — подтвердила Маргарита. Кедров развеял аспект и перевел взгляд на собеседников. «Что теперь от меня требуется?» «Региональный филиал в Екатеринбурге. Для начала вы перейдите туда. Дальше видно будет. Сами понимаете, организация только встает на ноги». Очевидно, под этими словами подразумевалось, что в Росталанте пока бардак. Игнату это было очень даже на руку. Больше беспорядка, меньше контроля. Он до сих пор не был уверен в решении, но отступать уже поздно. Собравшиеся подробнее оговаривали условия. Через полчаса, говорив детали, гости покинули квартиру. Закрыв за ними дверь, Кедров еще не знал, правильно ли он поступил или нет. И тем не менее подсознательно он ощущал, что так надо. Сейчас в стране и мире формировался новый класс общества. Игнорировать этот процесс значит остаться аутсайдером. Игнат уже просидел 2 последних года в одиночестве и, как истинный хаосит, хотел изменений. Глава 33. Весь остаток дня он ходил из комнаты в комнату, терзаемый раздумьями. Что из себя мог представлять Росталант? Версий было много. От закрытого НИИ, где сноходцев распотрошат, до военной базы, где поставят под ружье и отправят воевать. Неоднократно возникал вопрос, надо ли было вообще принимать это предложение. Разумеется, согласие мужчины никак не говорило о его желании служить на благо Родины. Отечество любило человеческие жертвы. Плохо это или хорошо, но Игнат вовсе не испытывал желания класть свою жизнь на алтарь благополучия страны. Совсем наоборот, он хотел использовать предстоящее как шанс извлечь выгоду для себя. Однако не стоило считать идиотами людей, ответственных за создание принципиально новой организации. Если государство вкладывает деньги, оно желает получить отдачу. Кедров хотел воспользоваться отсутствием опыта в данной сфере. Первоначально наверняка возникнет производственный хаос, где он сможет половить рыбку в мутной воде. «Первое время будет много неразберихи», — произнес он. «По-другому никак. Конечно, вызовет много вопросов почти исцеленная инвалидность, но это, вероятно, наименьшее из его странностей». Игнат решил разбираться на месте. Что-то в проигрываемом на компьютере видеоролике с новостями привлекло его внимание. Отмотав назад, мужчина прислушался получше. «В своем последнем заявлении президент Байден подчеркнул...» вещал блогер, которого Игнат в последнее время часто слушал. «Изучение сверхспособностей – новой отрасли, успех в которой поднимет любое государство на лидирующие позиции мировой арены. По этому поводу уже согласовали просто умопомрачительный бюджет в...» Мужчина не испытывал пиетета перед США, но признавал, что эта страна умеет держать нос по ветру. «Тем временем приготовили ответы в России. Был создан так называемый Росталант. Правда, его функции до сих пор звучат очень туманно. При этом неизвестно, то ли он будет помогать, то ли бороться с преступностью среди обладателей. Подозреваю, что это непонятно и утвержденному гендиректору, Шарапову Олегу». К вечеру Игнат внезапно обнаружил, что отвратительное ментальное загрязнение прошло. То ли просто совпадение, то ли способствовала эмоциональная встряска. Мужчина тут же решился на поход в кошмары. Уже через день его должны забрать в региональный филиал Росталанта, поэтому терять времени не хотелось. Вдруг при смене местонахождения изменятся его координаты в мире сна. А ведь еще надо было найти труп убитого стража в замке. Ранним вечером Кедров привычно лег на диван и обратился к источнику хаоса. Проводника ждал кошмар. Он пришел в себя на том самом месте, где пришлось пережить непростое испытание. Под куполом башни было все так же тихо. Тьму разделяли тусклые синие лучи из пробитой крыши. Изображенный в скульптуре герой прошлого все так же было одухотворен и смел. Нашлись и изменения. Мертвец у основания башни разительно отличался от прежнего. Еще вчера он был нетленным, а сегодня иссох в мумию. Больше Игнат контактировать с золотой эссенцией с пробитой груди не собирался. Тем более ее и не было. Мужчина подозревал, что именно воздействие субстанции стало причиной увиденного отрывка прошлого и ментального загрязнения. «Надо будет заняться трансформацией хаоса в свет», — подумал он. Через воспоминания мертвеца Кедров получил подробное ощущение и понимание, как работает свет. Мужчина уже делал попытки преобразовать его из первой стихии, но совсем незначительные, так как боялся слежки в квартире. Изучив последний раз площадку и не найдя больше ничего интересного, вернулся к винтовой лестнице. Мертвого монстра Игнат нашел ниже основания купола. Стража переломала на металлических балках, смонтированных для прочности. К сожалению, никакой добычи в закаменевшем теле не обнаружилось. Игнат помнил, что у того имелась устойчивость к физическим и энергетическим атакам. Именно то, что нужно. Однако это не дар, а скорее физическая особенность тела. Сам монстр вообще к хаоситам не относился, как и его таинственный хозяин, в одиночку принесший крах в Катриан. Надо будет запомнить его слова. В мире сильных никого не волнуют слабаки. Собственно, так было и на его родной планете, хоть и в скрытой форме. Право сильного великолепно работало и в 21 веке. Закончив осмотр трупа, Игнат продолжил спуск, решив покинуть башню. Он думал еще побродить по замку, но выбор сделали за него. Звуки сражения мужчина услышал издалека, благодаря хорошей акустике. «Может быть, те китайцы? Скорее всего». В любом случае, желания встречаться с другими хаоситами не было. Особенно если это те азиатские военные. От такого столкновения можно и живым не уйти. Кедру спустился на первый этаж и пошел по другому коридору, стремясь избежать нагрянувших гостей. Повороты выбирал, ориентируясь на примерное нахождение выхода из замка. Благо, сенсорное зрение не сплоховало. Скоро над головой вновь открылось затянутое хмарью небо. Игнат, наконец, покинул мрачные пенаты. К сожалению, он до конца так и не понял весь смысл трагедии, которая произошла здесь. Снаходец уже думал, что спокойно покинет Катриан, однако прогадал. Простое совпадение сыграло дурную шутку. Игнат уже подходит к малой арке крепостных ворот, готовясь покинуть территорию замка, как навстречу из-за проема появились нежеланные гости. Это были три азиата. Один из них заметил Игната и тут же коротким окриком оповестил остальных. Все замерли, разглядывая друг друга. Ловя на своем скафандре любопытные взгляды, Игнат мысленно порадовался, что тот не так уж и приметен. Пережив множество перендряг, костюм выглядел невзрачным грязным комбинезоном механика, а не защитной сверхсовременной экипировкой. «Who are you?» — с характерным мягким акцентом произнес один из азиатов. «Don't attack, please!» Игнат примирительно показал пустые ладони в мирном жесте. «I'm Russian!» Китайцы переглянулись, ведя негласный диалог. Вероятно, они бы с удовольствием напали, но не были уверены в исходе. Да и сам Игнат не демонстрировал страха, что их явно смущало. Кедров, разумеется, уже успел применить идентификацию. Из троих все были простыми людьми. Прикопать их можно было без лишних проблем. Однако ссориться с азиатами совсем не хотелось. Особенно учитывая его приметную экипировку. «Гёй вей!» — наконец решил один из незнакомцев. «It's China territory! Don't come here again!» «Yes, I understand!» — кивнул Игнат, всячески демонстрируя согласие. Медленно китайцы отошли от арки. Также медленно Игнат прошел мимо них, не смея поворачиваться спиной. Выйдя за крепостную стену, он ускорился, отходя от облюбованной азиатами территории. «Чёртовы китайцы! И здесь от них спасу нет!» Проблема экспансии азиатов вполне может стать серьезной. Уж в живой силе у них многократное преимущество по сравнению с любой другой страной. Благо, преследовать его не стали. Вскоре он вышел с территории Катриана. Впереди маячили тревожные силуэты черных башен. «Куда идти дальше?» — задался он вопросом. Пожав плечами, решил проверить строение. Мало ли чего интересного. Тем более других сноходцев в округе не наблюдалось. Решив, направился к ближайшей выбранной цели. Однако, похоже, сегодня был не его день. Следующие 5 башен не показали абсолютно ничего важного. Подумав, Игнат решил не терять время и заняться сегодня тренировками. Возле последней осмотренной локации находилось довольно крупное полуразрушенное здание. Чем-то оно напомнило наблюдателю развалины старой советской школы, хоть таковой не могло являться. Быстро убедившись, что строение пустует, мужчина нашел укромное помещение, где приступил к делу, к которому давно готовился. Привычным образом зачерпнул хаоса в пучок над рукой, вспоминая, что такое свет. От холода эта стихия отличалась кардинально. Благо, Игнату не надо было вспоминать школьный курс физики, чтобы понять, как сгенерировать стихию. Сноходец постарался как можно ярче вспомнить навеянное мертвецом видение. В нем он ощущал энергию света как близкую и даже сражался с ее помощью. Такое знакомство со стихией сделало свое дело. Уже через час красно-синий сгусток в руке Игната начал вспыхивать золотистым свечением. В тот момент, когда снаряд полностью преобразовался в свет, то засиял особенно ярко и потух. «Чего?» — не понял Кедров. Только что он, наконец, мог полностью преобразовать хаос в свет. Но почему тот сразу развеялся? Убедившись, что отблески не привлекли чужого внимания, он продолжил эксперимент. Еще через полчаса начал догадываться о причине странного поведения стихии. Свет представлял из себя излучение. Его невозможно было удерживать в пучке, как тот же холод. Едва хаос был преобразован в эту стихию, как она банально расходилась по помещению. Чтобы получить источник равномерного сияния, требовалось что-то сложнее, чем единовременное преобразование пучка первой стихии. В воспоминаниях абориген не имел такой проблемы, как преобразование одной стихии в другую. Он просто подавал ее прямым потоком из своего средоточия силы. «Да, напряженно», — произнес Игнат. Световой аспект выходил очень сложным для применения. Не опуская рук, он продолжил кропотливую тренировку. Чтобы его не слепило каждый раз, на ходе сконцентрировал выходящее излучение в один луч. «Юху!» — с иронией подумал он. «Кажется, я изобрел фонарик». Позволив себе немного отдохнуть, продолжил эксперименты. Теперь Игнат старался еще больше сконцентрировать и нарастить плотность энергии. Перед глазами встала страшная мощь луча, что резал толстый металл, словно масло. Это именно та деструктивная сила, в которой чертовски нуждался снаходец. Вскоре в подвальном помещении, где Игнат продолжал тренировки, потеплело. Стены под воздействием луча ощутимо нагревались. Однако... «Этого слишком мало», — недовольно отметил Кедров. «Луч должен мгновенно плавить камень и металл, выдавая бешеную мощь». Он попробовал еще нарастить силу, но оперся в набивший оскомину потолок, проводимость. Снаходец ощущал, что возможности источника хаоса более чем достаточно. Вот только хрупкое тело не способно было пропускать через себя такие объемы. Игнат потерял счет времени, делая попытку за попыткой. Спустя еще час от упорной работы отвлекли человеческие крики, пришедшие с эхом, отразившимся от голых стен. Развеяв энергию, Игнат замер, прислушиваясь к обстановке. К счастью, его не обнаружили. Кричали где-то вдалеке. «Ладно», — подумал Кедров, начавший ощущать напряжение и жжение в теле. Первые симптомы загрязнения. «На сегодня достаточно». Он и так сделал немало. К сожалению, дальнейший прогресс невозможен, пока не будет укреплена стойкость тела. Снаходец уже собирался покинуть кошмар, но потом все же решил потратить несколько минут, дабы посмотреть, что происходит. Он вышел из подвала на первый этаж. Звук стал более понятным. Получилось разобрать чужую речь. Игнат не узнал язык, но походило на говор бразильцев или кого-то подобного. Судя по смеху и тону, у этих ребят было все нормально. Не желая вступать в контакт, Кедров решил просто подняться повыше и рассмотреть, чем занимаются эти весельчаки. Забравшись на самый высокий третий этаж развалин, он по звуку определил направление и, наконец, увидел людей. Сначала подумал, что эта тройка отморозков окружили четвертого и с удовольствием его избивают. Только рассмотрев жертву получше, понял, что ошибался. Это был классический зомби, как их изображают в фильмах, комиксах и прочих продуктах современной культуры. Помертвевшая темная кожа, наличие множества ран, несовместимых с жизнью. Кажется, он даже рычал, Игнат не слышал с высоты. Три смуглокожих латиноса окружили его и со смехом избивали. «Развлечение не для робкого десятка, но и калачи здесь, похоже, тертые». Все трое были лишь в трусах, что позволяло рассмотреть поджарые, мускулистые тела. Один из них, кажется, заводила, имел множество татуировок. Их вид напомнил сноходцу о боевиках наркокартелей, о чьих деяниях кровь стынет в жилах. Быстро проверив всех троих, Игнат отметил, что один из них, тот самый, обладает даром укрепленного покрова. Остальные были простыми людьми. Мужчина перевел взгляд на несчастного зомбака, который получил поджопники от окруживших его людей. Стихийно поднятый мертвец, нежить. Уровень силы незначительный. Дары и особенности – не жизнь. Способности – поиск жизни, поглощение жизни. Статус – слабость из-за отсутствия питания. Все ясно. Кедров уже отошел, не особо желая вмешиваться в чужое веселье. Но вид существа заставил его кое-что вспомнить. «В прошлый раз я не применил хаос на мертвеце», — отметил мужчина. Он и сам не знал толком почему. То ли интуиция, то ли еще что-то не позволили ему это сделать. Снаходец вновь перевел взгляд на развлекающихся латиносов. От очередного удара неупокойный упал на четвереньки. «А ведь и правда. Почему бы не попробовать?» «Вряд ли произойдет что-то страшное, и люди пострадают. А даже если и да, то ему было плевать на этих незнакомцев. Сам Игнат находился в безопасной позиции на высоте. Идеальные условия для эксперимента». Не став медлить, он создал совсем небольшой пучок хаоса и метнул его в цели. Окруженный всполохами, тут быстро настиг мертвяка, заставив испугавшихся от неожиданности людей расступиться в стороны. Убедившись, что попал по зомби, Кедров замер, наблюдая за происходящим. Первоначально все шло как обычно. Монстр упал на бок, его затрясло. Хаотические трансформации стали быстро разжижать плоть нежити. Вскоре от существа осталась лишь густая, чадящая дымом масса. Игнат уже было расслабился, но в следующий момент все пошло не по плану. Нежить дернулась и резко подскочила, чем заставила вскрикнуть наблюдавших поодаль людей. Невольно вздрогнул даже сам снаходец. Теперь тварь представляла жидкую массу, облепившую скелет. В глазницах черепа полыхало два синих огонька. Не став тратить время, монстр тут же рванул к ближайшему человеку. Этот как раз был самый смелый, покрытыми татуировками. Быстро сориентировавшись, латинос не стал убегать, но задействовал свой дар. Кедров видел, как его кожа приобрела графитово-серый оттенок, многократно усилив крепкость. Налетевшего мертвеца он встретил точным ударом в голову. Череп треснул и разломился. Но окружавшая его жижа продолжала скреплять кость. Кажется, монстр не обратил особого внимания на удар. Игнат ожидал, что, налетев на латиноса, он начнет его потрошить. Однако вместо этого мертвец его обнял. «Что за хрень?» — задался вопросом Игнат, наблюдая за дальнейшими событиями. Темная жижа, в которую превратилась плоть мертвеца, перетекла со скелета на латиноса, быстро покрывая его густым маслянистым слоем. Судя по истошным крикам, тот испытывал от процесса не самые приятные ощущения. Тем временем слизь полностью поменяла хозяина. Безжизненный скелет монстра упал на землю и больше не двигался. Зато латинос еще как. Упав на землю, он начал кататься, завывая от боли и борясь с облепившей его дрянью. Так прошло с полминуты, после чего несчастный замер. Игнат применил идентификацию, желая понять суть происходящего процесса. Искаженный хаосом. Искусственно выведенное существо. Уровень силы неизвестно. Дары и особенности. Ни жизни неизвестно. Способности. Поиск жизни. Поглощение жизни. Поглощение плоти. Статус. Слабость после рождения. Голод. «Это еще что за хрень?» — задался вопросом Кендров, разглядывая неподвижный сгусток бурой жижи. «Я что, создал Венома?» Чтобы зачистить неожиданные последствия эксперимента, он метнул в монстра сгусток ледяного аспекта, от души заряженной силой. Будто почувствовав или ощутив атаку, слизь мгновение вытянулась в узкий шланг и рванула в сторону. Пуф! Навык сдетонировал, покрыв землю наплывами льда, но монстра там уже не было. Проследив за направлением движения существа, Игнат увидел, что тот двинулся вслед убежавшим товарищам погибшего. Судя по его скорости, убежать несчастным не светит. «Но, ребят, ничего личного», — произнес находец. Пришла мысль попробовать догнать и убить монстра, пока тот не развился. Игнат от идеи отказался. Он и сам был уставший после долгих тренировок. Как бы самому в таких условиях не стать обедом для этой дряни. Решив закончить на этом, он мгновенно покинул кошмары. Усиленные тренировки вновь вызвали эффект загрязнения. Но это соответствовало ожиданиям Игната. Проблема уйдет, пока он будет заниматься делами в реальности. А их предстояла гора. Весь следующий день Игнат посвятил сборам, ведь ему предстоял переезд. Только сейчас он понял, что одним решением перелистнул повесть своей жизни на следующую главу. Кедрова ждали серьезные перемены. Мужчина стоял в коридоре и смотрел на две сумки. Все это он собрал для переезда в Русталанд. «Так, вроде ничего не забыл», — произнес он, как вдруг наткнулся на жалобный взгляд мопса, наблюдающего за хозяином. Игнат чертыхнулся. Он совсем забыл про пса с этими волнениями. Куда его теперь девать? «Впрочем», — сказал он, задумчиво разглядывая питомца, — «почему бы и нет?» Как Ядров уже замечал раньше, он ощущал чувство долга перед этим шерстяным комком. В конце концов, именно его действия стали причиной всех несчастий пса. Что же мешает взять его с собой? «Собирайся, шерстяной», — обратился он к Бамбику. «Мы едем в Йобург». Глава 34. Сегодня понедельник, 5 декабря. Прошло уже больше месяца с тех пор, как Игнат впервые попал в кошмар, а ему казалось, что миновала целая жизнь. Сейчас Кедров смотрел в зеркало и сравнивал себя с прежним. Разумеется, изменения были очевидными. Все же улучшенный исцеляющий дар работал как надо. Прошли круги под глазами, кожа избавилась от дефектов и приобрела здоровый цвет. Пропала сутулость, а тело стало крепче. Теперь его было не узнать. Однако мужчина наблюдал совсем другие, внутренние перемены. Из взгляда исчезла та растерянность человека, утратившего жизненные ориентиры. Ушли неуверенность и тревожность. Да, опасности и проблем в жизни явно прибавилось. Но как человек, ходивший по лезвию, он навсегда изменил свои отношения к ним. Под ногами раздался храп. За штанину требовательно подергали. «Да, да», — кивнул Игнат. «Идем, Бамб». Нацепив карабин поводка на ошейник, он еще раз проверил, все ли выключено в квартире, подхватил сумки и отправился на выход. У подъезда уже стояла белая пассажирская газель с надписью «Русталанд» на кузове. Открыв боковую дверь, Кедров закинул сумки и устроил Бамбика в салоне. Сам по привычке сел рядом с водителем. «Куда-то надо еще?» — поздоровавшись, спросил мужчина лет 40, по виду обычный водила маршрутки. «Да», — вспомнив кое-что, добавил Игнат. «Давай тут в соседнем дворе остановимся. Со стариком попрощаюсь». «Окей, как пожелаешь», — кивнул шофер и с любопытством покосился на пассажира. Кедров показал путь, и через несколько минут они подъехали к подъезду Михалыча. Сам доктор встретил Кедрова в привычном помятом состоянии. «Игнаша!» — воскликнул он, стараясь не выдавать дурное самочувствие. «Давно тебя не было. Подлатать надо. Или побалакать пришел?» «Не, Михалыч», — покачал головой тот. «В Йобург я уезжаю. Попрощаться пришел». «А-а-а-а», — протянул бывший врач с нотками печали. «Понимаю. Не стоит вам, молодым, в дыре этой торчать. Хочется в город покрупнее». «Не в этом дело», — отмахнулся Игнат и перевел тему. «Михалыч, слушай, у тебя же сад все еще есть?» «Да», — ответил непонимающе, в чем дело старик. Сад, о котором спрашивал мужчина, находился за городом, в одном из дачных товариществ. Доктор летом ездил туда посадить зелень и попариться в бане. Однажды захватил и Кедрова. Он тогда отметил основательный дом, в котором можно жить и зимой. «Ты это, Михалыч, перейдь туда пока что». «Чего?» — протянул старик. «Ты чего, Игнаш?» «По новостям видел, что творится?» Вопросу на вопрос ответил Кедров и, дождавшись кивка, продолжил. «Скоро плохое в городе может случиться». Честно говоря, он не верил, что сварливый старик так просто примет этот совет. Скорее кинется в ожесточенный спор. Игнат и пришел-то к нему дать совет ради очищения совести, совсем не надеясь на результат. Поэтому ответ был довольно неожиданным. «Ладно», — кивнул доктор. «Понял, Игнаш, верю тебе». Он удивленно посмотрел на старика, но обсуждать сговорчивость не стал. «И еще, прекрати за воротник закладывать, ну или хотя бы контролируй. Приближаются серьезные времена, Михалыч». Отказавшись от предлагаемого обеда, он вернулся в «Газели». Заработал движок. Автомобиль тронулся, увозя его с малой родины на неизвестный срок. Чтобы покинуть городок, не понадобилось много времени. 20 минут, и за окном замелькали отбойники междугородней трассы. Игнат видел, что водитель то и дело кидает на него любопытные взгляды, но разговор не начинает. «На Росталант работаешь?» — решил он спросить. «Ага», — тут же ответил собеседник. «Недавно устроился». «И чё, как контора? Серьезно? «Да хер его знает. Я, кстати, Гриша». «Игнат», — в свою очередь представился Кендров, пожав протянутую руку. «Сам понимаешь, сегодня вроде контора серьезная, а завтра уже непонятно. Но машину мне новую дали». «И чем занимаешься? Кого возишь?» «Да к этих и вожу», — пожал плечами Григорий. «Ну, одаренных. И чё, много их собрали уже?» — задал действительно интересующий его вопрос Кендров. «Ну, несколько их с области отвез. Ты ведь тоже этот?» «Да». «Слушай, интерес у водителя сразу возрос на порядок». «А покажи». Не надо быть гением, чтобы понять, что именно просил собеседник. Сноходец не стал ртачиться. Он вытянул указательный палец, и на его кончике вспыхнула голубая искра. Почти сразу же в салоне автомобиля стало холодать. «Хорош, хорош!» — замахал руками Гриша. «Сейчас выстудишь тут все». Пожав плечами, Кедров развеял ледяной аспект. «Ну, так-то круто, конечно», — с некими нотками сомнения в голосе произнес маршрутчик. «Но, блин, почему-то эти силами в основном странны какие-то. Ты вот первый нормальный». «В смысле?» — заинтересовался Игнат. «Ну, не то чтобы психи, но с прибабахом, что ли. Слово забыл». «Эксцентричный, может?» «Да, точно, это подходит». Игнат задумался, с чем это связано. Вероятно, его собеседник имел дело со сверхами первой волны. Теми, кто ощутил дыхание хаоса и попал в кошмар в первую очередь. Среди таких, наверное, и правда хватает странных. «Кстати», — решил уточнить еще один момент Кендров, «а куда везут-то? Ну, где будет наша база?» «А, вон ты про что», — усмехнулся слова охотливый водитель. У него явно было что-то интересное по этому поводу. «Где плотинка, знаешь?» «Ага», — кивнул Игнат. Приметную плотинку знали, наверное, все живущие в Екатеринбурге больше недели. «Так вот, там недалеко, чуть подальше от центра, какой-то олигарх мол строил, недостроил». «В смысле?» «Ну, в смысле достроил», — поправился водитель. «Но вдруг резко отдал здание государству. Патриотизмом воспылал, короче». «А-а-а», — протянул Кендров. Он таким историям в последнее время не особо удивлялся. «И что, там будет Росталант?» «Да. Но и остальные отдербанили. Вроде туда же заедет филиал офиса наших музыкантов. И еще кто-то может быть». «Вот это да». Удивление Игната не было наигранным. Какие-то выводы из полученной информации делать было преждевременно, но и лишнее ее явно не назовешь. «Сейчас трассы свернем», — вдруг сменил тему Григорий. «Надо забрать человека тут». «Тоже таланта?» «А как же, ещё посмотрим, что за фрукт это...» Собеседник заглянул на цветной стикер, приклеенный под форсунками печки. «Катерина Михайловна Кротова». Они съехали с трассы и вскоре направились в какой-то совсем крохотный городок. Разговор затих, пока водитель искал путь, сверяясь по карте на смартфоне. Игнат же просто смотрел в окно, за которым мелькали унылые многоэтажки. Поселок городского типа. Побывав в одном таком, можно сказать, что видел все. Этот как раз был из подобных. Миновав вездесущую монетку, они въехали во двор и, наконец, остановились. Гриша набрал записанный на стикере номер. «Здравствуйте, это водитель Росталанта», — произнес он, когда трубку сняли. «Я подъехал, выходите». «Сейчас дождемся ее», — повернулся он к Игнату. «И сразу в Ёбург». Минут через 15 дверь подъезда открылась. Из него вышла девушка. Невыразительное тело, непримечательная внешность затрудняли возможность определить ее возраст. Причем она своей серой внешности не то чтобы не чуралась, а наоборот, подчеркивала. Мешковатая одежда темных тонов, берцы. Разглядывая все это, Игнат, кажется, начал понимать, что имел в виду Гриш, говоря о странности талантов. Водитель вышел, чтобы помочь девушке разместить багаж. Игнат же не терял времени, оценивая профиль незнакомки. Инициированная хаосом. Екатерина Михайловна Кротова. Человек. Уровень силы – адепт, первый уровень. Дары и особенности – дар оптической маскировки. Способности – маскировка. Статус – признаки депрессии. Увиденное не впечатляло. Похоже, девчонка непонятно как перехватила дар, но не развивала его. Что, впрочем, неудивительно. Бойцом она совсем не выглядела. Наконец багаж был уложен. Катя зашла в салон, погладила Бамбика и села в дальнем углу, будто намеренно отчуждая себя от общества. Гриша запустил двигатель, газель тронулась. Дальнейший путь по трассе не особенно запомнился. Словоохотливый шофер начал расспрашивать девушку, но был быстро отшит фразой «ты водила, вот и веди». Игнат же просто задремал. Проснулся он через полтора часа от звука радио. Они уже ехали по пригороду Екатеринбурга, и Гриша включил какую-то новостную программу. «Скоро будем», — ответил он на вопросительный взгляд Кедрова. «Не изволь беспокоиться, даже раньше графика довезу». «Ага». Мужчина отвлекся, рассматривая зимний город. Он не думал, что вернется сюда скоро. И уж точно представить не мог, в каком странном качестве. Впрочем, жаловаться было не на что, верно? От философских размышлений отвлекла резко возросшая громкость магнитолы. Покосившись, он увидел, что это сделал водитель, явно заинтересовавшийся новостным выпуском. «Мгновенно набрал известный житель Германии Стефан Беккер», — говорила радиоведущая. «В своем твите он утверждает, что случайно обнаружил в кошмаре известного футболиста Криштиану Роналду. По словам Стефана, он всегда недолюбливал спортсмена. Встретив знаменитость в кошмаре, не удержался и совершил некие насильственные действия сексуального характера. В качестве доказательства немец сообщил о родимых пятнах на интимных частях тела Роналду». Перехватил подачу новостей мужской голос. Гриша громко фыркнула. Кажется, даже усмехнулась Катя, сидящая позади в салоне. «Сам футболист и его представители новость проигнорировали. Однако интернет-общественность буквально взорвалась, разделившись на два лагеря. Одни возмущены, требуют судить сноходца насильника, другие, наоборот, защищают немца». Хоть новость подавалась в юмористичном тоне, она открывала довольно важную проблему. Как будут бороться с произволом кошмара медийной личности? И смешного тут ничего не было. Да, если они не хаоситы, то ранения не перейдут в реальность. Но за несколько часов пыток человека можно довести до нервного срыва или вовсе безумия. И травмы разума исцелять мир сна не умеет. «Нахер этот ваш кошмар?» — отмахнулся Гриша и повернулся к Кедрову. «Вот попаду я туда, и что со мной сделают?» «Ну...» — потянул задумавшийся Игнат. В памяти всплыли образы убитого от его эксперимента с нежитью Латиноса. «Согласен, лучше туда не торопись. Если что, спрячься и не отсвечивай». «До сих пор не верю в эту хрень», — поморщился водитель. «Но тут хочешь верь, хочешь нет, спрашивать не станут». Они миновали пригород и двигались на плотинке по улице Татищева, когда в области зрения появилось здание этажа 15 в высоту. «Вон!» — показал рукой Григорий. «База наша, ё-моё!» Привлеченный Игнат разглядел здание. Походило то вовсе не на торговый центр, как утверждал маршрутчик, а на отель. Все стены были полностью застеклены, и только торец красовался какой-то отделкой из живописного коричневого камня. Фасад завесили огромным баннером со странными полосками и точкой, напоминающей новый Макдоналдс. Сверху имелась надпись «Росталант». «Так, сейчас мы сюда». Водитель свернул с дороги и проехал контрольно-пропускной пункт. Крыша подземного паркинга скрыла от пассажиров зимнее серое небо. «Тут у нас все чики-пуки». Проехав несколько парковочных пролетов, он остановился. «Вот лестница», — показал Гриша. «Она сразу в здание ведет. Идите, а мне надо дальше по своим делишкам. Барышня, если что, охрана поможет с манатками». «Понятно», — кивнул Игнат, уже выходящий из машины. Он быстро отвязал Бамбика, достал свой багаж да помог Кате. «Ну все, давайте, ребята», — напоследок крикнул водитель. «Если что, увидимся, я тут частенько бываю». «Давай», — махнул ему Кендров и проводил взглядом отъезжающую «Газели». Осмотревшись, он отметил, что паркинг изобиловал автомобилями с правительственной символикой. Сразу было видно, что место непростое. Подхватив багаж, он направился к лестнице. Позади пыхтела со своими чемоданами Катерина. Поднявшись по лестнице, они миновали коридор и сразу вышли в холл. Панорамные окна на улицу и обилие белого задавали интерьеру современный стиль. В воздухе стоял легкий запах краски и новья. Похоже, здание сдали в пользование совсем недавно. Сразу за входом имелся контрольно-пропускной пункт с охраной. «Здравствуйте». К ним подошел мужчина в форме. Он покосился на Бамбика, но ничего не сказал. «Покажите пропуска». «Какие пропуска?» — спросил Игнат. «Мне ничего не давали». Он вопросительно глянул на Катю, но это было ни сном, ни духом. «Вы эти таланты, да?» — поморщился охранник. «Вроде как». «Хорошо, паспорта дайте». «Лень, иди сюда». «Да?» — из помещения для сотрудников вышел напарник. «Проводи, ребят. Это завербованные, и мне пропусков не дали, не разъяснили ничего». «Понял», — кивнул его сослуживец. Игнат с Катей дождались, когда с паспортов спишут данные и отдадут обратно. Потом они все вместе направились вглубь здания. Лёня сразу повел их к лифту. «Здравствуйте», — заулыбалась девушка на ресепшене, когда они проходили мимо. «Привет», — кивнул Игнат. Позади что-то буркнула Катя. Кедров оценил, что у набиравшего персонал человека был вкус. Девушка выглядела не гламурной тупой красоткой, как это любит сейчас. Скорее, аккуратной, предупредительной и симпатичной. Судя по пенджику, Юля любопытно посмотрела на охранника. «Новенькие», — пояснил тот с особым значением, видимо, имея в виду талантов. Двигаясь к лифту, Игнат еще раз мимоходом отметил качество интерьера здания. Делали тут все явно не для бедняков. Портили картину только дешево выглядящие баннеры Росталанта, вывешены на стенах. Молча зашли в лифт, охранник ткнул на кнопку пятого этажа, в ноги чуть надавило, на грани слышимости зашумели устройства. «Сейчас обеденное время», — сказал в тишине Лёня. «Так что в столовке будут ваши люди Икс». Видимо, шутка показалась ему очень удачной. Он не преминул хохотнуть. Катя промолчала. Игнат расслабился, что никто ему не предъявил о Бамбике. Пса пропустили, и это хорошо. Лифт поднял их на нужный этаж в считанные секунды. С тихим шорохом открылись двери, представляя вид на коридор. Отделку интерьера Игнат оценил бы, если не на люкс, то премиум уровень точно. Панели из темного дерева погружали гостей в спокойную атмосферу отеля для постояльцев с достатком. Вместе с охранником они миновали коридор и вышли в просторный фудкорт. Лёня показал на группу из десятка человек, сидевшую за соседними столиками. «Вон ваше», — бросил он и развернулся в сторону вкусной точки. «Там их куратор придет и вас устроит». Пожав плечами, Игнат направился в сторону своих, по пути оценивая увиденное. Да, в чем-то все было лучше, в чем-то хуже. Но, по крайней мере, их не спеленали в наручники и не посадили в камеры. Самый худший вариант не сбылся. Пока что. «Старт более-менее нормальный. А там уже все от меня зависит». Мужчина быстро пробежался идентификацией по людям и был в некоторой степени разочарован. Все оказались находцами первых уровней и с одним даром. С другой стороны, чего он ожидал? Дар получает, вероятно, один из тысяч попавших в кошмар. А тот, кто не побоится травматичных воспоминаний и начнет его развивать, один из сотен. С большой вероятностью подобные люди не захотят идти под опеку государства, а продолжат двигаться своим путем. Или же Игнат еще чего-то не знает. «Привет всем», — произнес Игнат, подойдя ближе. «Вы те самые Росталанты, верно?» Послышались вялые ответные приветствия и кивки. «А куратор когда будет?» — спросил он и кинул взгляд на чемоданы. «А то заселиться бы». «Я за старшего», — прогудел крупный мужчина и махнул рукой, приглашая за стол. Кедров артачиться не стал и занял свободное место, мимоходом отметив, что и здесь все было на уровне. Стеклянные, окованные металлом столы выглядели довольно кошерно. «Я Михей», — прогудел новый знакомец и усмехнулся. «Добро пожаловать в Росталанд». Глава 35. Михей представлял из себя крупного мужика лет 30. Он карикатурно изображал деревенского увольня, но при этом то и дело хитровато ухмылялся. Похоже, этот здоровяк был за главного. «Не спеши», — успокоил его Михей, заметивший, что Игнат распирает от вопросов. «Поедим, отойдем к нам и там побалакаем. Времени навалом». Пожав плечами, Игнат спорить не стал. Михей был прав. В пути он успел здорово проголодаться. Оставив сумки, отыскал глазами туалет. Хотелось умыться с дороги. Игнат почти с ностальгией обнаружил в туалете с отделкой премиального класса отсутствие мыла и туалетной бумаги. Государственная организация предполагала наличие вороватого завхоза. Хотя, может, дело было в другом. Вернувшись, он пошел к раздаче блюд, мимолетом отметив, что зал пустует. Хотя время сейчас явно обеденное. Похоже, отделение Росталанда еще не функционировало как следует. Само помещение изначально должно было быть фудкортом со множеством ресторанчиков, но сейчас здесь функционировала лишь большая столовая. Аппетит, благодаря вкусным запахам, разгулялся уже не детский. Игнат не стал мелочиться, набрал себе поднос от души. Перехватив жалобный взгляд Бамбика, привязанного к стулу, взял еще в отдельную тарелку бефстроганов для пса. Вернувшись к Михею за стол, он оценил еду как очень даже съедобную. «Ладно», — произнес Михей, когда увидел, что Игнат закончил. «Пойдемте в нашу берлогу, что ли?» Остальные таланты в это время уже давно поели и в основном ковырялись в телефонах или вяло поддерживали разговор. Кажется, забавный пес привлек их внимание больше, чем пара новых напарников. Игнат ожидал чего-то совсем другого, но жаловаться было глупо. Чем больше попустительства со стороны управленцев этой мутной конторы, тем лучше для него. «Живем хорошо», — начал по-деревенски око рассказывать Михей. «На одном этаже в одноместных номерах, вплотную друг к другу. Понимаешь, зачем?» «Нет», — пожал плечами Игнат. Про это не знала идущая рядом Катя. «Чем ближе друг к другу, тем больше шансов попасть в кошмар вместе», — разъяснил Михей, крякнув, добавил. «Хоть и не всегда. Вон, китаёзы, видимо, что-то уже разнюхали. Эти сплошными ватагами шуруют». «Ага», — односложно ответил Игнат. Кедров на показные деревенские манеры не купился. Он уже отметил, что Михей крепко держит дисциплину. При показной несерьезности все слушали его внимательно. Он продолжал рассматривать своих коллег. Никакой формы госучреждения у них и в помине не было. Одеты все в домашние, футболки, шорты и прочее. Мужчина отметил, что все явно индивидуалисты. Если не сказать пациенты. В группе было 8 мужчин и 4 женщины. Неожиданно. Игнат думал, что их соотношение к сильному полу будет меньше. «По поводу кошмара», — тон Михей посуровил. «Если попали вместе, строго слушаешь мои команды. Это уже закреплено куратором группы». «Не вопрос», — не стал пытаться оспаривать его лидерство Игнат. «Вот и хорошо», — расслабился мужчина и показал рукой. «Пойдем, я вас заселю, а потом покажу, что и как». Одноместные номера по уровню комфорта ничуть не уступали всему зданию, чему очень обрадовали Игната. Он еще беспокоился, что в гостиницу могут не пустить Бамбика, но, кажется, ни у кого не возникло никаких мыслей по этому поводу. «Так». Вездесущий Михей дал Игнату полюбоваться своим новым жилищем пару минут, прежде чем снова вмешаться. «Пошли теперь в нашу говорильню. Анкеты заполнишь, до порядки разъясню». Как понял Игнат, все таланты были размещены в соседних одноместных номерах на одном этаже. Говорильней оказался небольшой конференц-зал с удобной мебелью. Вездесущий баннер Росталанта и здесь немного портил интерьера. Когда они втроем вошли, в зале была еще одна девушка. На Игната уставилась рыжеволосая симпатичная личика. «Привет, новенький!» — вскочила неизвестная. «Я Лера». «Да погоди ты, Лерка!» — остудил ее Михей. «Да я хоть объясню, что да как». «Ну...» — надулась та, но быстро отстала. «В общем так...» — Михей обвел испытывающим взглядом Игната и Катю. «Вот, возьмите анкеты. Их заполнить без вранья». Игнат взял листок бумаги, мысленно кивнул. Вопросы касались сверхсилы смежных тем. «Теперь по житью-бытью. Вот может показаться, что у нас тут какой-то бардак, но это не так. Ну, в смысле, есть немножко». Из объяснения Игнат понял, что привозить людей с дарами стали чуть раньше, чем планировалось. Сам Росталант сейчас находился на стадии судорожного формирования. Из-за этого случился небольшой курьез. Главный объект их исследования оказался не у дела. «Куратор уже обещала. Через неделю, максимум полторы, все более-менее образуются. Ну а пока здесь я слежу, чтобы вы не страдали муйней всякой». Кедров понял выбор таинственного куратора. Михей явно имел тягу к лидерству, но не выглядел самодуром. Хотя и особого ума пока не демонстрировал. Еще ему показалась подозрительной пара моментов. Почему все присутствующие таланты выглядели уж больно слабыми? Неужели государственные псы не нашли сильнее? Игнат вспомнил Маргариту, которая его вербовала. Идиоткой она точно не выглядела. И второй вопрос. Это здание выглядело как сугубо юридический офис. Так значит, функции Росталанта окажутся сугубо политическими? Решив не забивать себе голову вопросами, он не стал гнать коней. Пока что все выглядело достаточно неплохо. «По поводу порядков», — продолжал Михей. «Пока что никакого нормированного графика нет, но утром и вечером я отмечаю присутствие. В столовую также ходим вместе». Игнат и Катя синхронно кивнули. «Куратор будет завтра. С ней подпишите нужные бумажки. Вот ее телефон, запишите сразу». Михей почесал затылок, силясь вспомнить, что еще нужно. «Да, и чтоб все тихо было. У нас тут правила ограничения нет. Ну, чтоб никаких любовных драм и всякой ереси. Понятно?» Спорить, разумеется, никто не стал. Михей рассказал еще о всяких мелочах, таких как порядок работы контрольно-пропускного пункта и прочих. «Миха, ну хватит уже, поняли они», — встряла неугомонная Лера. «Давай уже к самому интересному». Девушка повернулась к ним сияющими от любопытства глазами. «Ну, покажите уже!» — вскрикнула она. «Супервозможности покажите!» К этому моменту в конференц-зал уже пришли остальные сноходцы. Они мало говорили друг с другом, да и вообще выглядели людьми отстраненными. Но, судя по взглядам, этот момент их интересовал. Видя, что Катя явно не в восторге от толпы, Игнат решил не спорить и вышел в центр зала. «Говорят, наш Игнат парень не промах», — с некими нотками пафоса произнес Михей. «Убил какую-то тварюку, так и попал в Росталант». Эти слова явно подогрели интерес к предстоящему зрелищу. Игнат же еще раз отметил, что Михей довольно грамотно и незаметно сплачивает коллектив. Игнат с некой театральностью поднял руку, чтобы никто не увидел первой стихии. Он сжал ладонь в кулак и внутри него совершил преобразование в аспект. Пальцы захолодело, благо своей энергии не приносило вреда. Он раскрыл ладонь, показывая всем небольшой, сверкающий синим пламенем сгусток. В зале сразу начало холодать. Появился легкий сквозняк. «Это ледяная энергия», — пояснил он присутствующим. «Она мгновенно промораживает до сверхнизких температур все, с чем войдет в контакт». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- удалось получить дар и вообще нормально уцелеть в кошмаре. Впрочем, первое мнение о человеке обманчиво. «У тебя хороший потенциал. Будешь нам неплохой подкрепой», — Михей перевел взгляд на Катю. «Показывай, что у тебя». Вместо всяких слов девушка прижалась к дивану, будто не желая сотрудничать. Однако в следующий момент ее фигура подернулась рябью и поплыла, начав сливаться с окружающей средой. Игнат, применив свой уже привычный фокус с почесыванием глаза, рассматривал работу ее дара. К его огорчению это был телесный тип. Для подобной маскировки он проращивал каналы энергии к поверхности тела. Скопировать этот навык не представлялось возможным. По крайней мере, пока. «Ну-ка, двинься», — попросил Михей. Чтобы проверить догадку, Игнат взял со стола ручку, которая заполняла анкету, и кинул в девушку. Едва та задела ее, как силуэт пошел волнами, нарушая маскировку. «Ай!» — вскрикнула Катя. «Что ты делаешь?» «Он сделал вполне себе ценное наблюдение», — ответил вместо него Михей. «Полагаю, двигаться ты под маскировкой так же не можешь». «Нет», — смутившись, ответила девушка. «Тебе нужно больше тренироваться», — кивнул своим мыслям их неформальный лидер. «Потенциал у твоей способности очень хороший». «А мою хотите посмотреть?» — влезла с вопросом Лера. «Лерка!» произнес один из присутствующих, полноватый мужчина. «Ты заколебал уже всех со своей суперголосямбой!» Его слова вызвали множество смешков. «Ну тебя нахер!» Лера сделала вид, что обиделась, но надолго ее не хватило. «У Леры что-то связанное с голосом?» — спросил Игнат. «Да», — кивнул Михей. «Выдает сумасшедшую громкость. Правда, до травматических уровней еще сил не хватает». «А у тебя что?» — как бы невзначай спросил Кендров. Он уже успел более детально изучить профили всех присутствующих и не нашел ничего интересного, кроме самого Михея. «Ну...» — ответил собеседник с явными нотками самодовольства. «Ничего особенного в целом». «Михей, давай не прибедняйся!» — снова подал голос толстяк-юморист. «С тобой в кошмаре ходить вообще без страха можно!» Игнат бы с последним утверждением поспорил. Наверняка толстяк и одной десятой не видел то, что наблюдал он сам. Он еще раз посмотрел на профиль Михея. Инициированный хаосом. Михей, человек. Уровень силы, адепт, второй уровень. Дары и особенности. Дар энергетического щита. Способности. Защитная стена, защитная сфера. Статус доволен. Судя по названию, это не была стихийная энергия, которую можно освоить. Однако Игнат все же решил проверить. Мало ли что-то интересное. «Давай, Мих, покажи ему мощь!» — встрял толстяк. «Ладно», — ответил лидер. Он явно был доволен от нахождения в центре внимания. Силу Игнат отметил не без ревности, но Кедров постарался показать, что не претендует ни на что. У него были куда более серьезные планы на Русталант, и крысиная возня была сейчас вовсе ни к чему. Дар Михея походил на совсем крохотную сферу сероватого свечения в центре груди. Несмотря на небольшой размер, она состояла из столь плотной энергии, что Игнат ощущал ее сенсорным зрением как нечто физически крепкое. «Это явно волевой тип», — заметил он с растущим интересом. Миг, и вокруг Михея вспыхнула полупрозрачная сфера знакомого серого свечения. Навык выглядел довольно интересно, хоть и не особо зрелищно. «И что это?» — спросила Катя, явно заинтересовавшаяся навыком. «Это чертов силовой щит!» — встрял в разговор толстяк. «Как в фантастике, сечешь? Защищает от всего на свете!» «А ведь штука крутая!» Мгновенно вспыхнуло в голове Игната, когда он услышал это. «Нет всего», — поморщился Михей. «Он защищает от физических атак и помогает сдерживать твари. Магическую хрень он игнорирует». Объяснение, конечно, чуть понизило привлекательность данной способности в глазах Игната, но даже так щит выглядел более чем достойным навыком. Осталось понять, сможет ли он скопировать эту серую плотную энергию. Ведь она явно не относилась к стихийной. «Могу я...» — он показал на ладони. «Да, конечно», — кивнул Михей. «Он ощущается, как обычная стена». Не теряя времени, Игнат подошел и прикоснулся к поверхности энергетического щита. Тот ощущался просто как твердая сфера комнатной температуры. Так как трение с поверхностью было нулевым, то рука так и норовила соскользнуть в сторону. Навык с каждым мгновением нравился ему все больше и больше. «Этот щит закрывает одно из моих самых худших уязвимостей. К сожалению, долго стоять и маскировать сенсорное зрение рукой не вышло, иначе его посчитают странным. За те мгновения, что у него были, Игнат попытался как можно более четко рассмотреть структуру этой необычно плотной энергии. «Ну ладно». Михею надоело, и он развеял щит. «У нас сейчас свободное время до ужина, так что больше никого не задерживаю». Он перевел взгляд на Игната и Катю. «И не забывайте, мы живем по одному ритму и ложимся спать одновременно. Попадая в кошмары вместе, больше шансов пережить его. Вы ведь в курсе смертности?» «В курсе», — подтвердил свою осведомленность в этом вопросе Игнат. Остальные направились на выход. Игнат и Катя задержались, заполняя анкеты. В них, как и предполагалось, требовали как можно более полно описать свои способности. Кедров уже заметил, что среди местных нет никого с идентифицирующей способностью, а потому решил не светить своих сил. Если ситуация изменится, будет решать на месте. Оставив анкету и ксерокопии документов, он покинул конференц-зал и позволил себе пройтись по этажу. Дело потихоньку приближалось к вечеру. Несмотря на небольшое количество людей, безжизненным здание не назовешь. Где-то работал перфоратор и стучали молотки. Из лифта работники в синих спецовках таскали оргтехнику. Иными словами, все демонстрировало усиленную и спешную подготовку. «Может, министр какой приедет к открытию?» — задался вопросом Игнат. «Или сам президент?» Второй, конечно, вряд ли. В связи с последними событиями высовываться на публику он разлюбил. Думая об этом, Игнат вернулся в свой номер, где его встретил требовательно храпящий Бамбик. «Точно!» — спохватился Игнат. «С тобой же погулять надо». Он вспомнил, что Михей настоятельно советовал не покидать здание, пока не будет оформлен трудовой договор. Тогда ему сделают пропуск и пропишут в какой-то современной системе охраны. А начинать свою работу в Росталанте с нарушений совсем не хотелось. Тем не менее, у Игната созрел план. Собравшись, он прицепил карабин ремешка к ошейнику Бамбика и отправился к лифту. Ресепшн на первом этаже встретил его пустотой. Видимо, технические службы пользовались другим входом. А посетителей как таковых еще и не было, ввиду полузакрытого статуса учреждения. Сама стойка также пустовала. Не особо смущаясь, Игнат присел на удобное кресло из ококожи неподалеку и уставился в телефон, желая скоротать время. Затопали шаги. Мимо прошел полноватый мужчина, по виду офисный работник. На Игната его пса он взглянул мельком и внимания не обратил. Игнат продолжил ждать. Чтобы не скучать, открыл полистать группы в Телеграм. США обвинили Китай. Президент Байден высказался о недопустимо агрессивном поведении китайцев в так называемом «кошмаре», прочитал Игнат самый броский заголовок. В кои-то веки он был полностью согласен. Чертовы китайцы, правда, вели себя жестко. Кедров собирался листать дальше, но тут услышал цокот каблучков. Подняв взгляд, он увидел ту самую девушку с ресепшена. Сейчас она уже оделась в верхнюю одежду и явно намеревалась покинуть Росталант. «Ну давай, если хочешь гулять, то не тупи», — негромко сказал он Бамбику и подопнул его к проходящей мимо служащей. Захрапев, тот рванул вперед и подлетел к женщине. «Ой!» — тут же умилилась та, присев на корточки. «А кто это у нас тут такой?» Игнат усмехнулся. Способ действовал безотказно. И ни новые тренды, ни менталитет не стерли его актуальность. Пришло время вспомнить былые навыки ему. «Здравствуйте!» Подошел он к девушке и присел, поднимая броненый поводок. «Привет!» — улыбнулась та. «Вы Юля, верно?» «Да». Девушка еще не понимала, что он от нее хочет. «А вы сегодня приехали, я помню». «Верно», — улыбнулся мужчина. «Рад знакомству, ведь как раз вы мне очень нужны». Девушка все еще была немного ошеломлена, но негатива не демонстрировала. «Нам рекомендуют не выходить из здания, пока не оформят договор. Но Бамбику погулять бы. Вы можете уделить минут 15?» «Ой, да, конечно», — сразу же заулыбалась девушка. «Так бы сразу и сказали». «Вот и отлично», — кивнул Игнат и строго посмотрел на мопса. «Бамбик, за безопасность Юли отвечаешь». Девушке шутка, кажется, понравилась, и она зашлась в звонком смехе. «Я вас здесь подожду», — сказал он, протягивая поводок. «Ага». Явно довольная совсем необременительной обязанностью, Юля отправилась к выходу с похрапывающим мопсом. Игнат же спокойно смотрел им вслед. День прошел совсем неплохо. Глава 36. Игнат проводил взглядом Юлю с Бамбиком. Улыбка постепенно увяла на его лице. Общение с красивой девушкой, желание стать ближе и прочие нормальные в бытие мужчины вещи теперь казались какими-то ненатуральными. Все это как будто было осколками от другой жизни, из прошлого, которое уже никогда не склеишь во что-то целое. «Что за чушь лезет в голову?» — подумал он и сел обратно в уютное кресло. Следующие 20 минут он безразлично смотрел новостную ленту на смартфоне. Ничего нового, кроме стабильного роста количества людей, попавших в кошмар, не было. Хаос приходил почти ко всем, минуя лишь не вошедших в переходный возраст детей и глубоких стариков. Похоже, способность к размножению была неким маркером, по которому первостихия отбирала конкурентоспособных особей расы. Сам фактор присутствия в социуме людей с суперсилами уже потихоньку менял общество. Вернее, интернет уже был переполнен этим, но фактически уклад жизни от произошедших перемен еще не пострадал. Правительства разных стран озадаченно почесывали головы, прикидывая, сколько изменений предстоит сделать в законодательной базе и прочей бюрократии. Юля вернулась через 20 минут. «Ох, и убегал он меня!» — с наигранным возмущением отметила девушка. «Загоняла!» Однако, судя по внешнему виду, довольна прогулкой с Бамбиком она была не меньше, чем сам пес. «Спасибо большое!» — кивнул Игнат. «Ты меня сильно выручила». «Ой, да ладно». «Скажи, а ты сможешь еще с ним погулять? А то мало ли, когда мне все доки выправят». «Конечно», — не раздумывая ответила собеседница. «Ох, я так рад», — залубался Игнат и поднял телефон. «Говори свой номер, я запишу». Глаза Юли хитро сверкнули. Она еще потянула пару мгновений, но все же сказала номер телефона. «Ты до 5 в будни здесь, так?» — решил он уточнить график ее работы. «Ага», — кивнула Юля. «Ну ладно тогда. Спасибо большое, увидимся». «Давай», — попрощалась девушка и отправилась на выход. «Ну что, нагулялся?» — спросил он у Бамбика, получив в ответ довольное фырканье. «Ну тогда пошли. Нас ждут великие дела». Он и сам не знал, зачем взял у нее номер телефона. Повинуясь прежним привычкам? Возможно. До инвалидности Игнат хоть и не был записным любовником, но вполне неплохо умел налаживать общение с противоположным полом. Однако зачем ему это сейчас и в такой ситуации? «Чего ты вообще паришься? Видел, как она тебя просканировала?» — хмыкнул он про себя. Игнат заметил, что Юля внимательно рассмотрела его. Учитывая недорогую одежду и неухоженный вид, вряд ли он получил много баллов. Особенно если посмотреть, что сама девушка носила брендовые вещи. Выбросив тему из головы, он поднялся на лифте обратно на свой этаж и вернулся в свою комнату. Остаток дня пролетел быстро. Всей группой они поужинали, после чего Михей настоятельно напомнил, что отбой у них в 11, и подчиняться этому графику строго обязательно. Если у Игната возникнут проблемы со сном, ему потом выдадут снотворное. Тот самый заводной толстяк, назвавшийся Васей, кое-что по секрету ему сообщил. Несмотря на либеральное окружение, их апартаменты находятся под наблюдением, поэтому требования лучше не игнорировать. Игнат, разумеется, нарушать правила не собирался, но и тусоваться в группе слабосилков особого желания не было. Слишком у него много секретов, да и свои цели. Благо у проводника имелась уверенность, что сможет уйти от постылых обязанностей. В соответствии с распорядком, ровно в 11 Игнат уже лежал на своей кровати. Повозившись для вида и успев оценить ортопедическую кровать, Игнат обратился к источнику. Сознание быстро окутала тьма. себя Игнат пришел в тех же самых руинах, где закончил в прошлый раз. Он намеренно применил ментальную привязку к этому месту, чтобы не оказаться в группе Росталанта. Не став терять времени, снаходец быстро обследовал все здание на предмет незваных гостей. Убедившись, что находится в безопасности, он вернулся на верхний этаж, чтобы осмотреть округу. Как оно всегда и бывает, окружающая местность и расположение башен неуловимо изменились. Игнат вспомнил про ту тварь, что он породил в результате эксперимента, и понадеялся, что монстр остался где-то далеко. Он задумался над своими действиями. Порыв пойти исследовать округу пришлось мгновенно подавить. «В замке я слишком много рисковал и полагался на удачу», — отметил очевидный Игнат. «Это нужно исправлять». Ставка на удачу означает, что жить он будет ровно до того момента, как та отвернется. А то, что это рано или поздно произойдет, сомневаться не приходилось. Ввиду этих соображений, Игнат решил заняться тренировками. Благо, сегодня первый же день знакомства с Росталантом принес кое-что полезное. Снаходец спустился в уже знакомый подвал и сразу же попробовал трансформировать хаос в ту странную твердую, словно сталь, энергию. В помощь пришла информация, полученная от сенсорного зрения. Благодаря навыку Игнат обрел понимание структуры и плотности энергии. Уже через полчаса пришли первые успехи. Красно-синие всполохи хаоса превратились в светящийся серым туман. Воодушевленный снаходец удвоил попытки, однако энтузиазм не помог. В следующие полчаса он намертво встал в достигнутой точке, не имея больше никакого прогресса. У Игната получался серый, слегка светящийся туман, но он не имел тех же физических свойств, что и защитный купол Михея. Игнат как мог пытался придать ему твердость, но энергия по-прежнему оставалась аморфной. Сетуя, что здесь нечего курить, Игнат сел передохнуть, желая понять, что же он делает не так. Поддерживая в руках финальный продукт своих попыток, облако энергии серого цвета, он сжал его в кулак. При сжатии он ощутил легкое сопротивление. Полученное ощущение подало ему догадку, что он шел не в том направлении. Он пытался изменить структуру тумана, чтобы тот стал твердым, а нужно было просто сжать, спрессовать его. Продолжив попытки в новом направлении, Игнат мгновенно достиг положительных результатов. Уплотненный туман быстро твердел, обретая свойства физического объекта. Однако и здесь не обошлось без ложки дегтя. Чтобы создать сверхплотную структуру, из которой состоял купол Михея, требовалась действительно серьезная плотность энергии. Игнат встал перед той же проблемой, что и с лучом света. Не хватало проводимости тела. Благо, в отличие от света, требующего непрерывного потока энергии из источника, здесь ее можно было накопить заранее. Еще через полчаса он достиг первого триумфа. Игнату удалось создать защитную стену. Она имела круглую форму и небольшой размер, достаточный, чтобы можно было защитить торс и голову. Конечно, все это получалось пока до того неуклюже и медленно, что в бою было применимо лишь с предварительной долгой подготовкой. Игнат невольно позавидовал Михею, который толком и не понимал, что такое его щит, но умел им пользоваться быстро и без напряга. Подобно тому, как человек машет рукой, не задумываясь о десятках мышц, регулирующих работу конечности, так и пользователи даров применяют их, не понимая ничего в механизмах работы. Игнат же, который применял эти способности опосредованно, через трансформацию чистого хаоса, получал куда больше трудностей. Однако везде есть как плюсы, так и минусы. Он мог настраивать и дорабатывать освоенные способности, подстраивая их под себя. В будущем, когда он обретет искусность в работе с энергией, это, несомненно, будет большим плюсом. «Осталось только дожить до этого будущего», — невольно пришло в голову отдыхающему сноходцу. Выдав еще несколько устойчивых щитов, он решил, наконец, закончить с тренировками. Мозг уже устал от плотного волевого манипулирования силой. Да и тело начинало утомляться. Игнат заглянул в профиль характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы – адепт, 5 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса – 3 уровень. Дар познания – 5 уровень. Дар очищения и восстановления тела – 2, 2 уровень. Дар распознавания энергии – 2, 1 уровень. Способности – идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический, сенсорное зрение. Статус – легкая усталость. Расту помаленьку. Буквально за пару последних дней Кедров научился аж двум новым трансформациям. Над этим предстояло еще много работы, но все же. Закрыв окно характеристик, Игнат задумался над дальнейшими планами. Заниматься чем-то серьезным, вроде зачисток башни, было уже опасно. Разум порядочно утомился от тренировок. Однако и покидать кошмар было рановато. Игнат решил разведать территорию. Можно еще поискать так нужный ему дар укрепления тела. По пути, возможно, обнаружит какой-то новый объект и уже в следующие разы сможет его изучить. Отдохнув еще немного, он покинул развалины и вышел наружу. Залитый холодным синеватым светом улицы кошмарного мира за прошедшее время не изменились ни на каплю. Множественные тени вокруг хранили тайну, прячущуюся за ней угрозу. Сухой воздух был все таким же неживым и стерильным. Сколько времени здесь длится этот порядок? Сотни лет? Может, тысячи или даже миллионы? Кошмар не изменен. Зато перемены произошли в Игнате. Он уже не вздрагивал от каждого звука. Страх не сковывал его мысли. С некой деловитостью в походке он двигался к ближайшей башне. Достигнув ее и обнаружив какой-то бесполезный дар и слабую защиту, Игнат отправился к следующей. По пути осматривая руины вокруг, он невольно задумался. Было бы для него лучше работать в команде? Определенно, опыт человечества говорил, что плоды коллективного труда куда насыщеннее, чем потуги одиночки. Но что-то в сущности Кедрова решительно восставало в мыслях против того, чтобы отдать свою судьбу в чужие руки. Даже его вступление в Росталант не изменило этой черты. Он просто стал одиночкой, затесавшимся в организацию, и только. И дело было не в каких-то логичных объяснениях, но в его человеческой сути и пережитом опыте. Словно вторя его мыслям, кошмар сегодня был каким-то безлюдным. Ни людей, ни монстров он так и не увидел. Может, случайность, а может, он попал в какую-то малонаселенную часть этого странного мира. Он проверил с полдесятка башен, но не обнаружил ничего близко подходящего под его нужды. В этом не было ничего удивительного. Если учесть все многообразие возможных даров, то поиски нужного Игнату не станут быстрым делом. Конечно, можно было фармить населяющих башни монстров, но Игнат счел это неэффективной потерей сил и времени. По пути к очередной башне кое-что привлекло его внимание. Это был пустырь, отражающий синее освещение кошмара. Игнат сначала подумал, что тот залит жидкой грязью, но вскоре понял, что ошибался. Убедившись, что в округе никого нет, он подошел ближе и присел на корточки. Рука прошлась по поверхности, состоявшей из пекшегося мутного стекла или какого-то минерала. Вероятно, когда-то здесь бушевала жуткая температура. Не обнаружив опасности, Игнат пошел вглубь пустыря, пытаясь вглядываться под ноги. В мутном массиве стекла угадывались правильные линии, не характерные для природных объектов. Кажется, все пространство под спекшимся стеклом занимал металлический объект. Ближе к центру он нашел нечто, моментально привлекшее его внимание. Поверхность стекла здесь истончилась, поэтому Игнат без труда разобрал что-то похожее на люк для входа. «Любопытно», — отметил снаходец, опустившись на колени, чтобы лучше рассмотреть место. Он достал свой клинок и попытался сковырнуть стекло. Хоть у него и получилось, но стало понятно, что с таким неудобным инструментом уйдет слишком много времени на работу. Игнат покинул пустырь, чтобы найти в кучах мусора что-то более подходящее для этой цели. Вскоре он уже вернулся назад с металлической штуковиной, похожей на трубу неправильной формы. От первого же удара мутная толща покрылась паутинкой трещин. Воодушевленный Игнат продолжил наносить удары, пока поверхность не потеряла прозрачность, превратившись в кучу обломков. Присев на корточки, он выгреб разбитый минерал и вновь взялся за свою колотушку. Так, время от времени оглядываясь, он сделал несколько заходов. Через некоторое время усердного труда его взгляду начала открываться металлическая поверхность. Это и правда был люк. «Смогу ли я его открыть?» — с сомнением подумал Игнат. «Впрочем, если что, проплавлю хаосом». Однако в первой стихии нужды не возникло. Очистив ход полностью, он отметил, что металлические скобы на люке сломаны. Найдя удобный карман с края, он поддел люк все той же трубой и, использовав как рычаг, поднял и сдвинул его чуть в сторону. В лицо сноходца пахнуло влажным теплым воздухом. Заглянув, он увидел колодец, опускающийся в какое-то помещение. Благо, на одной из его стен имелась лестница. Игнат попробовал рукой металлоскоп, но тот ни капли не проржавел. Подумав пару мгновений, Игнат еще отодвинул люк и полез внутрь. Хождение от башни к башне его уже утомило. Почему бы перед выходом из кошмара не заглянуть в новое место? Колодец был не таким уж и глубоким, около 7 метров в высоту. Спустившись по нему, Игнат оказался в темном помещении, заставленном ящиками, кажется, сколоченными из дерева. Встречались и металлические емкости, похожие на бочки. Вдалеке виднелся массивный гермозатвор из толстого металла. Заглянув в пару прогнивших ящиков, Игнат лишь отметил какие-то здоровенные металлические штуковины. Узнавать, что за жидкость находится в бочках, поостерегся. Не нужно быть гением, чтобы понять, что окружение явно относилось к технологической цивилизации. Хоть уровень развития явно уступал космическому кораблю, Игнат все равно испытывал интерес к этому месту. Может, удастся раздобыть что-то полезное? Скользнув взглядом по серым стенам, похожим на бетонные, и не найдя больше ничего нового, он решил покинуть помещение. Подойдя к гермозатвору и выяснив, что своими руками его точно не открыть, сноходец применил хаос. Металл начал быстро стекать, разрушаемый бесконечными трансформациями. Наблюдающий за этим чуть в отдалении, Игнат напрягся, ожидая какой-нибудь опасности. Однако все было тихо. Когда отверстие стало достаточным, Игнат развеял хаос и подошел взглянуть внутрь. Неизвестно, чего он ожидал, но увидел лишь транспортный коридор. Осторожно перешагнув отверстие, Игнат отправился вглубь, рассматривая окружение. Его зрения было достаточно, чтобы видеть в черно-белых тонах. Зажигать свет исследователь не решался. Двигаясь медленно вдоль коридора, Игнат отметил много металлических гермодверей. Одни из них были закрыты, другие отворены, позволяя рассмотреть примерно одинаковые ангары. Везде царил образцовый порядок. Полное отсутствие жизни и просто мертвая тишина вызывали у Игната мурашки по коже. Он даже подумал от греха подальше уйти и забыть это место, но решил не сдаваться так просто. Вскоре коридор вывел его в большое помещение, оказавшееся парковкой. Убедившись, что здесь никого нет, Игнат тут же пошел ознакомиться с автомобилями сгинувшей расы. Ровными рядами здесь стояли грузовые тягачи и машины поменьше со сторонными креплениями. В них Игнат узнал местные погрузчики. Все были выкрашены в темно-серый цвет и пронумерованы. Заглянув в кабину, Кедров увидел одноместный салон со штурвалом вместо руля. Спереди вместо других управляющих элементов была лишь ровная темная панель. «Кажется, все же обгоняют землю», — глядя на панель, сделал вывод Игнат. Ничего не став трогать, он отошел от парковки и увидел кое-что любопытное. Это был еще один гермозатвор. Начертанные на стене рядом символы понимались и без идентификации. Это были две стрелки, направленные вверх и вниз. «Лифт», — кивнул своим мыслям Игнат. «Похоже, он попал не в обычный одноэтажный склад, а нечто более крупное. Осталось понять, нужно ли оно ему соваться вглубь». Опыт путешествий в кошмаре говорил: «Пустовать это место не будет». Глава 37. Проплавив небольшое отверстие в гермозатворе, Игнат понял, что его догадки оказались верными. За металлической преградой располагалась шахта лифта. Вверху она обрывалась уже знакомой массой оплавившегося стекла. Кажется, через него даже немного просвечивало синее небо кошмара. Заглянув вниз, Игнат не смог разглядеть дна шахты. Похоже, оно было так далеко, что пасовало ночное зрение. Самой кабинки лифта не было видно, но имелась аварийная лестница. Спуститься вниз при желании проблемы не станет. Закончив осмотр, Игнат отошел от лифта. Разумеется, он не собирался сейчас никуда лезть. Он ощущал усталость, да и время погружения подходило к концу. Оглядевшись напоследок, он не увидел ничего нового. От подземной базы тянуло чем-то то ли секретным, то ли военным. Хоть место и относилось к иной цивилизации, но Игнат уже отметил, что местные жители были явно близки к людям. Снаходец нашел в зоне парковки небольшое укромное помещение, похоже, комната отдыха. Там он и покинул кошмар. Проснулся Игнат позже обычного, да и то разбуженный стуком в двери. Возможно, сказались плотные тренировки, помноженные на беспокойный день накануне. Мозгу все же требовалось отдыхать. Накинув толстовку, он открыл дверь, обнаружив, что явился Михей. «Добрый!» — поздоровался он и напомнил о заведенных порядках. «Пошли, у нас завтрак общий». «Привет», — кивнул Игнат. «Подожди, я сейчас себя в порядок приведу». Михей зашел в помещение, решив подождать тут, пока Игнат умывается. Бамбик подозрительно на него поглядывал, как будто ожидая, что гость учудит что-то нехорошее. «Мы не нашли вчера тебя в кошмаре», — как бы, между прочим, произнес лидер Росталантов. «Да, хотя я сделал все по твоим рекомендациям». «Точно?» Кедров ощутил, что тот испытывает недовольство. Он уже понял, что лидерство очень важно для Михея, и ко всему, что может нести угрозу, тот относился очень болезненно. Если не считать этого комплекса, он на первый взгляд был совсем неплохим мужиком. К сожалению для него, Игнат пришел в эту организацию вовсе не для того, чтобы быть поставленным под ружье. «А что я еще могу сделать, кроме как уснуть?» Вопросом на вопрос ответил Игнат и поинтересовался. «А у новенькой, что со мной пришла, Кротова и вышла?» «Да», — кивнул Михей. «Хоть и не сразу, но мы ее отыскали». На это оставалось лишь пожать плечами. Насыпав бамбику корма и наполнив поилку, Игнат вышел с Михеем. Остальных уже ждали возле конференц-зала, видимо, служившего местом сбора. Поприветствовав остальных, они направились к фудкорту, переоборудованному в столовую. «Зря ты с нами вчера не попал», — произнесла затесавшаяся рядом Лера. «Мы видели скелет монстра здоровенного, ну и образина». «Да что я сделаю?» — пожал плечами Игнат. «Выбирай, что ли, где мне появиться». «Ну?» — философски заметил идущий рядом толстяк, оказавшийся Василием. «Мне кажется, желание тоже в какой-то мере играет свою роль». «Да?» — переспросил Игнат, мысленно отметив догадливого собеседника. «Расскажи». «Ну вот, допустим, чтобы поблизости оказаться в кошмаре», — охотно взялся тот просвещать неофита. «Нужно засыпать рядом, а если к тому же и знакомы, то еще больше шансов». «Все же кошмар дает людям возможность объединяться», — мысленно сделал заключение слушающий Игнат. «Но зачем это Хаосу?» Первоначально ему показалось, что цель максимально разобщить, возможно, даже создать конфликт между людьми. Сейчас он видел, что его суждение было ошибочным. «Но если человек резко против», — добавил Василий, «то кошмар будто бы слушает его желание. Ну, мне показалось так». «Чушь», — хмуро пробасил идущий рядом Михей. «Если бы чертов кошмар слушал желания людей, то не происходило бы то, что происходит». Он посмотрел на Василия, как на несмышленыша. «Проснись, Васька», — произнес он, хлопнув пятерню толстяка по спине. «Там тебя никто не спросит, порвут и все. Вот поэтому мы и должны держаться вместе». Он со значением посмотрел на Игната, как будто говоря, чтобы тот мотал на ус. Остальные также слушали. Кажется, с Михеем были согласны. Наконец они вышли в фудкорт и заняли привычные столики. Помимо них народа в зале хватало. Судя по одежде, типичного офисного планктона и строительных работников в спецовках. На них талантов никто особо внимания не обращал. То ли не знали, то ли привыкли. Мысленно похвалив неплохое качество местной кухни, Игнат принялся за еду. Он уже заканчивал, когда среди вошедших людей увидел Маргариту. Женщина явно выглядела чуть помятой, как будто только что с дороги. Помимо привычного Леонида, позади нее шло двое мужчин. Судя по обычной одежде и неуверенным взглядам, стало понятно, что это, похоже, новенькие. С помощью идентификации Игнат убедился, что прав. Один из них владел даром физической крепкости, у другого был дар меткости. В целом ничего особенного. Фух. Маргарита села и надолго приложилась к бутылке с водой. Умоталась. «Миша, как у вас дела?» Она обвела взглядом всех присутствующих. «Да нормально, Маргарит», — степенно кивнул тот. «Отлично, принимай еще двоих», — она показала рукой намявшихся мужиков. «Все как обычно покажешь. Отдел кадров пока работает до обеда, оформляйте». «Ага», — кивнул Михей, играя роль степенного лидера. «По поводу происходящего». Маргарита повысила голос, давая понять, что говорит для всех. «В ближайшие дни подготовка к открытию филиала ускорится. Там мы заработаем в полную силу». Маргарита объяснила, что в ближайшем будущем еще произойдет дополнительный набор нескольких групп талантов. Параллельно с этим будет оборудовано медицинское исследовательское отделение. Наладится работа офиса юридического отдела. В общем, Росталант заработает на полную мощь. «Так что вы не расслабляйтесь», — подытожила женщина. «За дело скоро возьмемся уже серьезнее». «А каковы будут функции?» — спросил Игнат. «Помимо того, что уже имеется сейчас». «Пока это закрытая информация», — недовольно поморщилась Маргарита. «Я выполняю поставленные задачи и жду от вас того же». «Похоже, сама еще ни черта не знает». «А для чего здесь и другие филиалы?» — спросил он кое-что еще. «Я слышал, будет офис какой-то ЧВК». «И это знаешь?» — подозрительно сузила та глаза. Увидев любопытство в глазах других, все же сподобилась на ответ. «Как видите, кошмар опасен. Возможно, в ваши обязанности добавят армейскую подготовку». Звучало логично, но все же Игнат ощутил недосказанность. Пожав плечами, он больше поднимать этот вопрос не стал. «Это... я с псом приехал. Мне нужно его выгуливать. Проблем не возникнет?» «Зачем ты собаку-то притащил?» — зашипела женщина. «Тебе что, тут лагерь детский?» «Так нужно», — уперся мужчина. «Это помогает отходить от кошмара». «Он милый», — вступилась Лера. «Пусть будет». «Посмотрим», — недовольно отметила Маргарита и перевела тему. «Если вы позавтракали, пойдем, вас оформят в отделе кадров. После обеда они на учебу уезжают всем отделом». Кедров, двое новеньких и плетущиеся позади Катерина, отправились за Маргаритой. Они быстро забрали свои документы в номерах и направились к лифту. Отдел кадров, как видимо и прочие юридические подразделения филиала, находился на втором этаже. Сейчас его ускоренно переделывали под офисы. Шум стоял соответствующий. Приглядевшись к характеру работ, Игнат догадался, что готовит место под пресловутый open space. Сам находится лишь порадовался, что ему не грозит вернуться в этот ад. Отдел кадров был в просторном конференц-зале чуть в стороне. Помещение было завалено стопками папок, демонстрируя временность подобного размещения. «Девочки, привет!» — влетела к ним словно ледокол Маргарита. «Давайте быстренько оформим новеньких». «Здравствуйте, Маргарита Игоревна», — в разнобой ответили типичные девочки HR-ы. «Давайте их сюда». У подошедшего первым Игната спросили имя, после чего достали явно уже подготовленный файл с документами. «Где галочки, распишитесь», — показала ему пальцем миниатюрная брюнетка Оля, судя по бейджику. «Подождите-ка», — остановил ее Игнат. «Дайте я почитаю, что там у вас в трудовом договоре». Он впервые дорвался до хоть каких-то настоящих документов. Появилась надежда лучше определиться с позиционированием таинственного Росталанта. Разумеется, трудовые договоры в целом имели шаблонный характер. Их явно откуда-то передрали. Однако и изменения под специфику Росталанта они уже получили. Перечитывая пункты, Игнат получил представление об организации как о сугубо социально-исследовательском институте. Нигде не рассматривалось и не учитывалось применение талантов в качестве силы. «Может, поэтому они даже ЧВК позвали в качестве инструкторов?» — задался он вопросом. «Чтобы придать Росталанту сугубо мирный вектор, не связывая с армией, при этом дать ей военную подготовку». Решив не забивать пока этим голову, он подписал договор. Очень скоро ему и остальным новичкам выправили карточки, пропуска и зачем-то комплект бейджиков и наклеек с символикой организации, Черт его знает, зачем он нужен Игнату. На всякий случай взял. Остаток дня прошел без каких-либо событий. Игнат отдыхал перед выходом в кошмар. Неплохо было бы потренироваться хотя бы с ледяным аспектом, но им запретили, пока не заедут медики. Техника безопасности, нарушать которую было чревато увольнением. Да, талантов никто не держал силой. В случае несоблюдения правил следовало банальное увольнение. Учитывая, как быстро заполняли свободные номера желающими, у Игната не было причин не верить этому. Вечером Бамикон пошел выгуливать уже сам. Юля была сильно занята, а может, просто не захотела. Кедров не заморачивался этим вопросом. Вечерний Екатеринбург встретил Игната изрядным холодом и сильным автомобильным шумом. Подобное не понравилось ни псу, ни его хозяину. Вскоре они вернулись в резиденцию Росталанта. Игнат лег спать, как и полагается, в 11 вечера. Разумеется, он снова отказался от участия в общем деле, в пользу одиночного выхода. В кошмаре он появился на той самой подземной базе на парковке. Здесь он и остался. Снаходец решил не спускаться, пока не освоит хотя бы щит Михея в более приемлемом варианте. «Итак, я вам раздал листы с основными правилами работы в Росталанте». Михей кинул всех взглядом. «Вы должны их выучить и выполнять». Они собрались все в конференц-зале после завтрака. Как и сказала Маргарита, организация правда быстро вставала на ноги. Вот сегодня им раздали листочки с внутренними правилами. «Все нарушители», — Михей недобро покосился в сторону Игната. «Будут просто уволены. Здесь не детский сад, чтобы вас водили за ручку». Кедров мысленно усмехнулся. Похоже, его присутствие стало серьезным испытанием лидерских качеств Михея. Сам Игнат понимал, что его пассивное нарушение порядка, вероятно, рано или поздно станет костью в горле у кого-нибудь из настоящего начальства. «Прочитайте и внимательно их запомните. Маргарита сказала, чтобы знали». Так и видно было, что их лидер хочет брякнуть что-то вроде «проверю лично». К сожалению, для него формально он был таким же рядовым сноходцем. Никакого служебного повышения Михей не имел. Пожав плечами, Игнат заглянул в листок. Ничего особенного, кроме стандартной корпоративной линейки правил, тот не предлагал. Через пару минут в коридоре послышались приближающиеся шаги группы людей. Все с любопытством обернулись к входному проему. Ожидания не обманули, пришли к ним. «Ну, здравствуйте», — произнесла Маргарита, войдя в зал. Найдя взглядом Михея, она бросила тому. «Михей, принимай пополнение». За ним проходили очередные таланты, от обычных россиян не особо отличающиеся. Игнат уже по привычке окинул их взглядом, применяя идентификацию, и замер. У самого выхода, чуть в стороне, неуверенно мялся тощий сутулый паренек, лет 17. Как тот обрел в кошмаре дар, дело второе. Сейчас Игнат пристально вглядывался в два очень важных слова. «Дар исцеления. Вот это да!» Это было чем-то крайне важным. Нужно срочно рассмотреть его способность как следует. Тем временем Маргарита представила пришедших. Михей, как обычно, разразился на небольшую речь и горделиво показал свой щит. Ощупывая его непробиваемый монолит, новоприбывшие здорово впечатлились, заставив его сиять от довольства. Начался диалог. Люди немного рассказывали о себе и показывали свои силы. Игнат на всех смотрел мельком, мимоходом отметил, что снова привезли довольно слабых сноходцев. Больше всего из них выделялся 40-летний таежный охотник. Этот имел два дара и весьма неплохо ими пользовался. Разумеется, Игнат больше всего ожидал неуверенно сжавшегося в углу паренька. И его черед, наконец, настал. «Эй!» — Михей обратил внимание на последнего. «Как звать-то хоть?» «Тимоха я», — неохотно открыл рот парень. Судя по всему, он надеялся, что от него отстанут, но не тут-то было. «Тимофей, давай не жмись!» Михей показал рукой на место рядом с собой. «Расскажи, что за способность?» «Так это...» — Тимоха шмыгнул носом. «Лечение». «О-о-о-о!» — протянул посерьезневший лидер. «Ну-ка давай, покажи». «Где?» — неуверенно оглянулся парень. «Лечить нужно кого-то». Игнат, яро желавший оценить возможности парня с первых рук, двинулся в его сторону. «Давай на мне», — вышел он вперед. Он подошел к столу и быстро отыскал там нож для резки бумаги. Короткое мгновение боли, и на ладони расцвела красным полоска. «Вот», — он протянул руку вперед. Все вокруг явно удивились такой резкой активности, но Игнат не обращал на это внимания. Он сел за стол и положил руку перед собой, ожидая целителя. Тимоха подошел поближе. Вслед за ним приблизились и остальные, сгрудившись над сидящим Игнатом. Прижатый со всех сторон, он мог спокойно активировать сенсорное зрение, не боясь быть замеченным. Тем временем целитель взял его руку за запястье, вторую ладонь задержал прямо над раной. На глазах у присутствующих из его ладони стало исходить зеленое свечение. Оно окутало ранку, и та начала быстро стягиваться. Пару мгновений, и от пореза осталось только несколько капель подсохшей крови и тонкая полоска розовой кожи. «Дела!» — произнес за спиной Игната наблюдающий Вася. Игнат, пристально изучивший весь процесс, не был удовлетворен. «Ну-ка, подожди», — продолжил он тоном, как будто не доверяет его способностям. «А так сможешь?» Он вновь взялся за нож, нанеся себе довольно глубокую рану вдоль запястья. На этот раз кровь побежала сразу обильно, забрав столешницу. «Игнат, ты чего?» — удивилась Лера. «Мазохист?» «Да просто невероятная способность», — пожал плечами Игнат. «Хочу лучше рассмотреть». Тимофей не особо озаботился новым ранением. Он сделал ровно те же манипуляции. Зеленая энергия заживляла порез на пару секунд дольше, но результат был таким же, впечатляющим. Сам парень, работая со своей силой, уже не выглядел таким забитым. «Отлично!» — похвалил довольно Михей. «Ну, теперь мы в кошмаре развернемся. Маргарита как раз говорила, что начнут давать задания». Его тираду встретили довольными возгласами. Только Игнат сидел молча, сконцентрированно запоминая все ощущения и полученную информацию. Он неистово желал освоить столь полезную силу. «Как ты смог получить эти способности?» — спросил заинтересованный Игнат. Он не понимал, как этот забитый юнец вообще выжил. «Ну...» — промямлил Тимофей. «Я с дедом попал в этот... кошмар. Мы забрели в такую башню, где росли странные растения. Деда их рубил...» Лицо Тимофея сморщилось, давая понять, что он сдерживается, чтобы не заплакать. «Деду с сердцем плохо стало». Он погрустнел и заметно поморщился, явно сдерживая слезы. Все затихли, понимая, что мальчишка пережил трагичную историю. Больше ему вопросов не задавали. На остаток дня их снова предоставили самих себе. Игнат, потративший время на то, чтобы прогуляться по зданию Росталанта, отметил интенсивную подготовку, становившуюся уже лихорадочной. К служебному входу постоянно подъезжали грузовые автомобили со стройматериалами, рук-техникой, мебелью и много чем еще. Вечером он пошел выгулять Бамбика. Юля снова оказалась занятой. Игнат, немного разочаровавшийся, лишь пожал плечами. Похоже, тут все было понятно. Гуляя с псом под плотным снегопадом, он думал о своих планах в кошмаре. Сегодня он уже собирался начать спуск на нижние этажи подземной базы. Конечно, можно было бы еще попробовать потренировать исцеление. Но Игнат уже впечатлился сложностью концепции, что несла энергия исцеления. Повторить он ее сможет не сразу и, возможно, не скоро. Уже возвращаясь, он увидел, как к Росталанту подъехал кортеж из трех автомобилей. Игнат узнал в них бронированные спецавтомобили Росгвардии и мини-автобус. «Приехал кто-то крутой?» — заинтересовался Игнат. Он решил понаблюдать, но долго ждать не пришлось. Буквально через несколько минут из здания вышел Тимофей под охраной трех бойцов спецназа. На всякий случай, посмотрев их через идентификацию, Игнат получил интересную информацию. Один из тройки был хаоситом. И каким? Инициированный хаосом. Боец спецподразделения. Человек. Уровень силы. Адепт. Третий уровень. Дары и особенности. Дар физической крепости. Дар точного зрения. Дар усиленных рефлексов. Способности. Укрепление. Взрывная сила. Точное зрение. Ночное зрение. Статус. Выполняет задачу. «Ого!» — негромко присвистнул Игнат. В целом, дары, кроме усиленных рефлексов, ничего особенного не представляли. Но их количество и общий уровень бойца говорили о многом. Он точно активно работает в кошмаре, и не читать им овощам, что возит в Русталанд. Только что Кедров получил к размышлению важную информацию. Он перевел взгляд на Тимофея, которого как раз посадили в микроавтобус. Похоже, наполеоновским планам Михея не суждено сбыться. Что-то Игнату подсказывало. Целителя он больше не увидит. Кошмары и его плоды стремительно превращались в объект интересов множества сил и организаций Земли. Пора было туда наведаться и Игнату. Глава 38. Игнатов вглядывался в тьму глубокой шахты. К сожалению, это место не спешило выдавать свои тайны. Вязкий мрак и мертвая тишина стояли на страже, защищая его от незваного гостя. «Ну ладно», — негромко произнес Игнат. Собственные слова на мгновение прервали вековое безмолвие, которое уже начинало давить на разум сноходца. «Сейчас посмотрим». Он отошел назад и зачерпнул хаос из источника. Миг и тьму брошенной базы осветили разноцветные всполохи первой стихии. Мужчина начал быстро расширять отверстие в гермозатворе, чтобы пролезть в шахту лифта. В кошмаре он оказался буквально час назад. Проверив помещение складов, попробовал было снова заняться тренировками, однако быстро отказался от этой идеи. То ли уже надоело, то ли энергия исцеления чересчур сложна. Но дело не шло. В итоге Кедров решил оставить пока эту затею и, наконец, спуститься в шахту. Тем более он уже освоил щит Михея, получивший название кинетический, и мог прикрыть себя от физических атак, хоть применение навыка еще и было далеко от идеала. «Достаточно», — подумал Игнат, развеивая хаос. Изменчиво первой стихией выплавило отверстие в гермозатворе. Сноходец подождал, пока прекратятся остаточные трансформации и осядет пыль, развеются опасные испарения. Через несколько минут он приступил к спуску по металлической лестнице шахты. Кедров не особо разбирался в подобных объектах, но этот показался ему странным. Первый этаж со складами находился не так уж и глубоко под землей, но между ним и вторым мужчине пришлось преодолеть спуск около 20 метров. Достигнув второго подземного этажа, Игнат сперва проплавил небольшое отверстие и заглянул внутрь. В нос ударил затхлый запах давно не проветриваемого помещения. Наблюдатель увидел лишь коридор и никакого движения. Наконец, решившись, сноходец пробил себе путь и вошел в помещение второго подземного этажа. Он оказался во вполне обычном коридоре. Керамическая плитка на полу, панели на стенах и крашеные потолки. Стиль походил на советский, разве что современней. Впереди находился зал. Туда Кедров и направился. Но резко замер, едва осмотрев помещение. Дыхание ускорилось, а в кровь ударил адреналин. Весь пол здесь устилали лежащие друг на друге мертвецы. Вид нетронутых тленом тел бил по сознанию, заставляя мысли путаться. Щелк! Громкий звук и включившийся за ним свет стали апогеем. Игнат вздрогнул. Его бросило сначала в холод, потом в жар. Тем временем яркий и холодный, будто в больнице, свет озарил помещение. Взгляду в мельчайших подробностях открылся зал, разделяющий коридор от лифта на несколько выходов. Здесь же на стенах находились какие-то плакаты. По краям установлены вполне обычные кресла. «Откуда взялся свет?» — лихорадочно задался вопросом мужчина. «Может, какие датчики среагировали на меня?» Благо, никто не старался его убить, что немного успокаивало. Наконец, решившись, сноходец подошел ближе, чтобы лучше разглядеть детали. Людей действительно расстреляли. Стены в помещении усеяны сколами от пуль или аналогичных снарядов. Мертвецы, мужчины и женщины лежали в повалку друг на друге. О причинах смерти задумываться не приходилось. Тела несчастных пронизаны сквозными ранениями, похожими на огнестрельные. Пол покрыт черной запекшейся коркой крови. У Игната сложилось впечатление, что все они стремились к выходу. Расстреливали же их в спину, будто не давая покинуть объект. Мужчина рассматривал это зрелище из коридора, готовый отреагировать в любое мгновение. Однако все было тихо. Он пристально присмотрелся к телам. На первый взгляд, те совсем не отличались от человеческих. Но все же ощущалась какая-то чуждость. То ли в разрезе глаз, то ли в пропорциях тел. А может, это гримасы смерти, обезобразившие лица людей настолько, что создавали такое впечатление. Тук, тук, тук. От ритмичного стука приближающихся шагов у Игната по коже забегали мурашки. Звук шел от одного из выходов в дальней части зала. Сноходец действовал по принципу «сначала бей, потом смотри». Найдя дверь, из-за которой был слышен какой-то неживой, но громкий топот, он метнул туда выброс хаоса. Пуф! С глухим хлопком сгусток первой стихии разлетелся облаком сполохов. Попав на стены и пол, он принялся за привычное сквернение материи. Кедров мысленным усилием отправил распыленный в воздухе хаос вглубь коридора, чтобы тот настиг незваного гостя. Но это не понадобилось. В следующий момент из-за угла вышел охваченный вспышками монстр. В сторону Игната повернулись раструбы четырехствольного оружия. Звук скорострельной стрельбы слился в сплошное жужжание. Мужчина едва успел спрятаться, как стену за ним охватило десятками вспышек. Во все стороны полетели камни, осколки разлетающегося бетона. Однако обстрел, не продлившийся несколько секунд, стих. Вслед за ним послышался тяжелый удар. После этого все вокруг замерло. Густая зловещая тишина вновь заполнила помещение. Кедров подождал пару мгновений, после чего рискнул выглянуть. Его противник лежал на полу. Сноходец применил идентификацию, но никакой информации не получил. Не найдя больше никаких источников угрозы, он, наконец, вошел в зал. Подойдя ближе, Игнат понял, что это был вовсе не монстр, а робот. Не имеющий никакого сопротивления, он мгновенно подвергся коррозии хаоса и вышел из строя. Рассмотреть какие-то детали механизма после работы первой стихии не представлялось возможным. «Что здесь за восстание машин случилось?» — задался вопросом мужчина. Все еще осторожно, каждую секунду ожидая нападения, он прошел через зал, подойдя к единственному здесь столу. Осторожно вытащил из-под лежащего на столешнице мертвеца стопку листов. Применяя идентификацию, Игнат с любопытством уставился на бумагу, больше похожую на пластик. Журнал безопасности. Этаж персонала. Этаж персонала, значит. Дальше были слова без значений и числа. Вероятно, это имена и цифровая информация. Может быть, их личные номера или указанное время прибытия. Если человек, здесь работающий, встречал людей из лифта, значит, стопка бумаг — журнал учета. Не найдя больше ничего интересного, мужчина отправился к тому коридору, откуда вышел робот. Вид из-за угла заставил его моментально насторожиться. В проходе стоял спиной к нему еще один механоид. Однако он на появление Игната не обратил никакого внимания. Осторожно присмотревшись, сноходец увидел, что защитная панель сзади у него снята, и оттуда торчат вырванные модули начинки. «Похоже, это деактивировано». Массовая бойня на ресепшене была делом всего одного робота. Учитывая мощь и скорострельность его пушки, тот мог положить и втрое больше людей без каких-либо затруднений. Подойдя ближе и рассмотрев киборга, Кедров заметил, что тот не содержит в себе каких-либо невероятных технологий. Двигался он за счет хоть и тонкой, но вполне обычной гидравлики. А вот оружие явно интереснее обычного огнестрела. Но тратить время на изучение особенного смысла не было. Убедившись, что робот сломан, Игнат продолжил движение. Из коридора он вышел в большое помещение, уставленное столами и прочей мебелью, предназначенной для канцелярской работы. «Только не говори мне», — с легкой иронией подумал мужчина, «что и в другом мире придумали Open Space». Однако все указывало именно на это. Сноходец сразу же обратил внимание на обилие документов. Они наверняка несли в себе какую-то важную информацию. Не спеша он внимательно оглядел офис. Взгляд зацепился за большой плакат. Уровень ресурсы, уровень персонал, уровень аномальные материалы, уровень развития. Игнат уже знал, что находится на этаже персонала. Значит, если он правильно понял, внизу еще два. Аномальные материалы и развитие. Звучит многообещающе. Не обнаружив ничего опасного, Кедров уже хотел порыскать по документам, как на грани слышимости разобрал какое-то постукивание. Это походило на железные скребущие звуки, раздающиеся из-за стены. «Выжившие?» — предположил мужчина, и сам понял, насколько курьезна догадка. Какими бы ни были аборигены странными, они наверняка отреагировали бы на стрельбу. Как можно тише Игнат подкрался к выходу и заглянул в соседний офис. Движение в углу заметил сразу. Теперь абсурдная догадка походила на правду. Это был одетый в грязную изорванную форму абориген. Похоже, он ел что-то из металлической емкости, которая стукалась об пол, вызывая эти самые звуки. Идентификация сработала как надо. Одержимый сущностью. Человек. Уровень силы. Средний. Шестой уровень. Дары и особенности. Нематериальность. Существование в материальном носителе. Способности. Отнять тело. Язык разума. Удар энергии. Статус. Энергетическое истощение. «Это не абориген», — подумал Кедров. Казалось, будто его мысль услышана. Существо очень медленно, словно показывая свою неагрессивность, повернулось. «Помоги мне». Два слова были произнесены на каком-то чужом языке, но в голове странным образом появился их смысл. «Дай уйти из ловушки, и я принесу щедрые дары». Это настолько удивило мужчину, что он даже не стал атаковать. Тем временем абориген повернулся, открывая свою уродливую внешность. В отличие от окоченевших трупов в зале, этот исхудал и постарел. Грязный в лохмотьях, он выглядел отвратительно. В этот момент существо сконцентрировало взгляд на сноходца и сделало странный жест, будто принюхиваясь. «Ты...» — протянуло оно. «Отродье хаоса, гниль миров». Внезапная негативная риторика заставила Игната действовать без лишних вопросов. Он быстро сосредоточил в ладони первую стихию. Выведенный хаос, кажется, произвел впечатление на противника. «Постой! Не надо! Я не...» Он рванул в сторону, но сфера сине-красного пламени настигла монстра. Будто горит на костре, урод дико завизжал. Игнат, наблюдающий сенсорным зрением, увидел, как от тела отделился призрачный силуэт. «Ты куда, дружок?» — усмехнулся он. Его навыки в манипуляции первой стихии намного улучшились за прошедший месяц. Отправить след за призраком эманации силы, растворенной в воздухе, не составило труда. Миг, и дух существа был настигнут. Хаос с одинаковой легкостью пожирал как нематериальное, так и бестелесное. Считанные мгновения, и всполохи пожирали монстра, а сноходец получил знакомое ощущение энергии от убийства. Слушать, что скажет эта тварь, он не стал. Монстр изначально продемонстрировал негативные отношения. Игнат же не знает ничего и мог легко стать жертвой обмана. Убедившись, что враг побежден, он продолжил осмотр. Вслед за парой больших офисов Кедров обнаружил столовую и комнаты отдыха. Здесь также нашлись расстрелянные тела аборигенов. Благо, никаких роботов и монстров больше не появилось. В конце обнаружилась лестница вниз, на аномальные материалы. Мужчина торопиться спускаться не стал, решив вернуться в офис и посмотреть документы. К сожалению, те были заполнены профессиональным языком и, похоже, требовали специфических знаний. Одного перевода было недостаточно, чтобы понять смысл. Объект доставлен. Уровень опасности максимальный. Прибыл на удержание и исследование. Игнат отложил стопки бумаг и озадаченно потер затылок. Весь язык текстов был максимально формальным, и понять что-то конкретное оказалось непросто. Походило, будто технологическая цивилизация столкнулась со сверхъестественным. Со свойственным науке педантизмом она приступила к изучению. Позже что-то пошло не так. Возможно, случилась авария. Сотрудники попытались покинуть объект, но роботы зачистили их. Сноходец перевел взгляд в сторону, где темнел спуск на этаж аномальных материалов. Похоже, некоторые монстры пережили долгий период. с большой вероятностью на более нижних уровнях очень опасно. Игнат наконец решил продолжить путь. Отложив более ненужные бумаги, он в мертвой тишине подземной базы пошел к лестнице. Судя по высоте спуска, этаж был отделен от второго подземного солидной толщины преграды. Двигаясь в полной тишине, он погружался в темноту, что навевало дурные ассоциации. Как и ожидалось, в конце его ждали еще одни гермоворота. Эти явно имели усиленную конструкцию, но внимание Гендрова сконцентрировалось на другом. От гермозатвора пару метров шла темная полоса из давно засохшей крови. Проследив за ней взглядом, он увидел мертвеца под лестницей. Тот сидел, прислонившись спиной к стене, будто отдыхая. К сожалению, для бедняги раны оказались слишком серьезными. Спустившись со ступенек, снаходец подошел к телу. Как и все остальные, оно закоченело и немного сохлось, но на этом процессы разложения остановились. Присмотревшись, Игнат отметил, что существо сжимает в руках лист из местной немнущейся пластиковой бумаги. Аккуратно вытащив его, мужчина увидел ровные строки рукописи, похожие на арабскую вязь. Применив дар познания, он прочитал текст. «Доклад. Срочно. Передать старшему наблюдателю группы лаборатории. Хочу сообщить, что начальник исследовательского уровня утаивает важные сведения о ходе работы. В отчетах он указывает об отсутствии прогресса, в то время как реальное положение дел кардинально иное. Точкой, когда его лояльность общему делу стала вызывать сомнения, считаю, в эту дату произошел первый контакт с удерживаемым объектом. Хотя поведение старшего внешне осталось неизменным, в дальнейшем его действия только усугубляли мои предположения о предательстве. Именно предательство, так как на ежедневных проверках не демонстрирует ментальных мутаций. Так как он контролирует связь, мне приходится передавать сообщение столь примитивным методом. Боюсь, что к моменту его прочтения может быть слишком поздно, а потому прошу принять действия незамедлительно. Да поможет нам в тяжелые времена великой катастрофы. Автор неизвестен». Название и имена дар познания переводить отказался, но в них и не было особенного смысла. Игнат выбросил письмо. Какой-либо пользы оно не несло, но давало крохи информации к рассуждению. Он присел и еще раз осмотрел труп. Тот ничем особо не отличался от своих сородичей. Единственная деталь, которая привлекла внимание — причина гибели. Торс убитого был прошит какими-то черными шипами. Осмотрев их ближе, Кедров отметил, что это точно не технологическое оружие. «Значит, все же это исследовательская лаборатория, и вполне возможно, главный объект находится здесь до сих пор. Учитывая, что база законсервирована и следов побега нет, скорее всего, так и было. Звучит это опасно, но вместе с тем повышает вероятность как следует поживиться. Кошмар ведь создан для того, чтобы начинающие хаоситы получали силу». Мужчина перевел внимание на гермозатвор. Пора браться за дело. Через несколько минут он наблюдал, как хаос разлагает металл. Пытаясь разглядеть, что же на той стороне, Кедров отметил, пока что кроме коридора, утопающего в темноте, ничего иного не было видно. Когда первая стихия справилась, он развеял остатки энергии и двинулся вперед. Вскоре перешагнул разрушенные гермодвери, оказавшись внутри. Щелк! Новый звук стал сигналом автоматического включения освещения. Правда, в этот раз что-то пошло не так. Бледные лампы замигали и сели заработать на полную силу, но, похоже, не смогли. В их неприметно мерцающем свете Игнат увидел коридор. В отличие от верхнего этажа, этот, помимо прочего, нес следы масштабных разрушений. Вдоль стен змеились толстые трещины, пол деформировался волнами. Под скалившейся керамической плиткой виднелись полости, уходящие глубоко вниз. И самое главное — воздух. Влажный и теплый, он нес странные запахи. Усилив бдительность на максимум, снаходец сделал шаг вперед. Он преодолел 10 метров и, заглянув за угол повернувшего направо коридора, его глаза расширились от удивления. Глава 39. Игнат выглядывал, оценивая обстановку. Теперь стало понятно, почему здесь все в трещинах. Похоже, когда-то подземный объект пережил неслабую встряску. Почти сразу за поворотом коридор обрывался, переходя в гигантский котлован с пологими стенами. Не обнаружив опасности, снаходец подошел к краю обвала и присмотрелся. Разглядеть его весь мешали испарения, делавшие воздух влажным и теплым, будто в джунглях. Стены впадины покрывал живописный фиолетовый мох, в котором росли излучающие розовый свет цветы. Навскидку оценивая размеры, Игнат понял, что котлован объединяет этажи развития и аномальных материалов в одну гигантскую подземную полость. Похоже, именно здесь случилась авария, из-за которой все обернулось трагедией для аборигенов. Посчитав наклон кратера как приемлемый, Игнат сделал шаг вперед. Нога мягко вступила на фиолетовую поросль. Ощущая ее пружинистую мягкость, снаходец начал осторожно спускаться вниз. Спускаясь, он оказался в молочно-белой зыбе тумана. Мир вокруг окутала мертвая тишина. Исчез даже едва слышный звук поступи. Вскоре уклон стал более пологим, а мгла более густой. Игнат приблизился ко дну. Под вездесущим мхом угадывались обломки бункера и разнообразных технических устройств. Используя их как укрытие от случайного взгляда какого-нибудь монстра, мужчина быстро обследовал впадину. Его не покидало ощущение, что скоро он достигнет центра, ставшего причиной всех событий на этом загадочном объекте. Впереди сквозь туман проступила крупная темная тень. Утроив бдительность, Кедров направился к нему. Постепенно взгляду путника открывался силуэт странной формы. «Похоже на арку», — подумал снаходец, оценивая взглядом форму объекта. Тот напомнил московскую триумфальную, виденную им один раз в жизни, но запомнившуюся своей монументальностью и величием. По мере приближения туман становился менее плотным, позволяя рассмотреть строение подробнее. Собственно, это и правда была арка, но в отличие от прилизанного памятника, выглядела грозным монументом, вырезанным из целой скалы. Черная, покрытая сколами и трещинами, которые говорили о тьме веков, пережитых неведомым артефактом. «Как они привезли этот монолит сюда?» — задался вопросом Игнат. «Или базу построили на этих вратах?» Вместо мягкого мха ноги вступили на твердую поверхность. Посмотрев вниз, мужчина отметил, что вездесущая поросль, словно испугавшись, оставила проплешину под вратами. Он подошел ближе, и вопросы исчезли из головы, изгнанной новой деталью. Прямо над проемом в центре арки виднелся узнаваемый слепок. Именно через такие Кедров узнавал в кошмаре назначение того или иного портала. Заинтригованный, он применил идентификацию, но результатов не получил. То ли рисунок был поврежден, то ли еще что, но ощущался безжизненным и никакой информации не давал. Игнат догадывался о хаотической природе этого артефакта, но не имел опыта и знаний, чтобы понять что-то точнее. Оставалось лишь предполагать, что это некая портальная арка, в данный момент бездействующая. Чтобы не попасться на глаза какому-нибудь недругу, Игнат схоронился среди нагроможденного рядом с аркой научного оборудования. Небольшая предосторожность сыграла ему на руку. Движение в тумане он увидел первым. Тихонько присев, замер, наблюдая за приближающимся силуэтом. Тот явно направлялся к гигантскому артефакту. Вскоре Кедров смог рассмотреть странное существо. Это был антропоморф. По обрывкам форменной одежды на теле можно было догадаться, что когда-то он был служащим базы. Однако на этом совпадения заканчивались. Все тело монстра покрывали острые роговые наросты черного цвета. Инициированный хаосом. Представитель человеческих рас. Уровень силы. Адепт. 5 уровень. Дары и особенности. Дар костного покрова. Дар физической мощи. Дар физического ускорения. Способности. Манипуляция с костным покровом. Ускорение. Костный щит. Статус. Находится под внешним воздействием. Истощение ресурсов тела. Старость. Ого! Оценил информацию Игнат. Это был абориген Хаосит, похоже, проживший здесь много лет. Снаходец впервые мог оценить настоящего боевика, обладающего набором даров одной направленности. Однако увидеть это нечто в бою особого желания не возникало, но больше заинтересовала пометка в статусе. Под его наблюдением существо подошло к вратам. Потянувшись, оно достало что-то светящееся из старой засаленной сумки на боку. Кажется, это были какие-то кристаллы. Один за другим хаосит начал прикладывать их к вратам. Игнат, внимательно наблюдавший за процессом сенсорным зрением, увидел, как энергия из минералов мгновенно впитывается вратами. Кажется, один раз по массиву гигантской арки прошла дрожь. Однако на этом все закончилось. Неизвестный истратил свои кристаллы, а врата вернулись к прежнему спящему состоянию. Он убрал померкнувшие камни в сумку и отправился обратно. Игнат, бросив еще один взгляд на артефакт, потихоньку скользнул в туман следом за ним. Судя по смене наклона земли, направлялся хаосит в сторону от центра. Следующий за ним Кедров отметил, что увеличивается и плотность растительности. Похоже, неспроста. Вскоре его путь окончился. Это была здоровенная металлическая конструкция, торчавшая из насыпи на краю котлована. Присмотревшись, Игнат понял, что это помещение по какой-то причине построено аборигенами полностью из металла. Возможно, в нем проводились опасные опыты или содержался некто особый. Из-за своей прочности оно не обрушилось вместе с остальными, а теперь густо заросло все той же фиолетовой порослью. Кедров проверил аномальную растительность идентификации и сенсорным зрением, но те не показали ничего особенного. Подождав пару мгновений, он вошел вслед за хаоситом. Преодолев небольшой коридор, аккуратно заглянул за угол. Это было просторное помещение. Что оно раньше себя представляло, понять трудно. Все поверхности покрылись вездесущим мхом, но сноходцу было совсем не до этого. Взгляд сконцентрировался на центре, где располагался крупный резервуар с прозрачными стенками. Он был заполнен подсвеченной прожекторами голубоватой жидкостью. Судя по струйкам пузырьков, насыщался кислородом. Глаза Игната не отрывались от центра бассейна. Там плавала женщина великолепной красоты. Даже синеватая кожа и чуть заостренная форма ушей не портили ее вид. Хаосит, за которым проследил сноходец, как раз подошел к бассейну и затих. Женщина не открыла глаза, но Кедрову почему-то казалось, что она в сознании. Чтобы понять, что за существо встретил, он применил идентификацию. Внимание! Страж порядка, Ундина. Уровень силы — страж. 9-й уровень. Дары и особенности, водный тип существования, ментальные возможности, улучшенный первой стихии организма. Способности, манипуляции с водой, незначительные ментальные возможности, аура жизни, статус, ранение, истощение. Поток чрезвычайно важной информации обрушился на него. Игнат хотел было рассмотреть и обдумать все сведения как следует, но такой возможности не было. Едва он применил идентификацию, как женщина открыла глаза. Ее узкие зрачки мгновенно сконцентрировались на незваном госте. Подсознание сноходца закричало о чудовищной опасности. Действуя на одних инстинктах, он швырнул два накопленных выброса хаоса в помещение. Сам тут же направился обратно в коридор. «Стой!» Слово ворвалось в мозг звоном колокола. Чувствуя, будто ноги стали ватными, Игнат остановился, пытаясь сохранить пошатнувшееся равновесие. Глянувшись, он увидел всполохи хаоса из дверного проема. Вслед за этим раздался нечеловеческий рык и топот громких шагов. «Тот урод!» — понял мужчина. «От него точно не убегу!» Думать было некогда, оставалось лишь принять бой. Из зала с чертовой русалкой вырвался охваченный всполохами хаоса абориген. Первостихия не успела нанести ему серьезного урона его крепкому костному покрову. На Игната уставились мутные, налитые кровью глаза. Сенсорным зрением сноходец увидел, что шипы на шкуре врага быстро насыщаются силой. Скрыться от предстоящей атаки он уже не успевал. «Ну, не подведи!» Понимая, чего ждать в первую очередь, Кедров присел на одно колено и полностью закрыл себя кинетическим щитом. В следующий момент шкура хаосита словно встопорщилась. В воздухе зажужжали острые роговые клинки. С сухим треском они разлетались перед сноходцем, неспособный пробить защиту. Едва абориген понял, что его шипы не пробивают защиту, то среагировал мгновенно. Монстр рванул вперед, будто размазавшись от скорости. В следующее мгновение он всем корпусом ударил в щит Игната, отправляя того в полет. Кедров надеялся, что вылетит из узкого коридора в простор котлована, но ошибся. Зацепившись по пути, он сильно шваркнулся в выступающий угол и сполз на пол. Хаосит напор ослаблять не собирался. Он вновь ускорился, явно желая размазать Игната по стене и закончить битву. К этому времени хаос основательно разъел его шкуру, явно доставляя серьезные страдания. Взгляд мужчины встретился с обезумевшими, широко раскрытыми бельмами врага. В следующий момент монстр вновь ускорился, рванув к нему. Кедров создал щит, заливая в него энергию широким потоком, отбросив любую осторожность. Бум! Его оттолкнуло, прижав к стене, но импульс разогнанного барингена он выдержал. Противник ударился о навык и, кажется, поплыл. Однако теперь он находился на расстоянии полуметра. Снаходец мог ощущать смрад его дыхания. Налитые кровью глаза уставились на него, выражая лютую злобу. Игнат же, наоборот, вместо страха и любых других эмоций, ощущал лишь ледяное спокойствие. Следовало как-то мгновенно лишить врага боеспособности. В голову неожиданно пришла идея. Вместо того, чтобы ударить холодом или сырым хаосом, Кедров мгновенно преобразовал сгусток энергии на ладони в свет. Уже видя, как тот вспыхивает сверхновой, он зажмурился. В следующий момент засияло так, что у мужчины даже сквозь веки заплясали солнечные зайчики в глазах. Завыл от мучений хаосит рядом. Игнат оттолкнулся ногами от стены, быстро меняя свое местоположение. В следующий момент на пол рядом с ним обрушились здоровенные кулаки, покрытые острыми огоревшими шипами. Ослепленный и измученный монстр, потеряв противника из виду, замахал руками, пытаясь хоть как-то достать его. Однако все тщетно. Игнат уже отполз ему за спину и разорвал дистанцию. «Тебе пора на тот свет, урод!» — мелькнула в разуме мысль, такая же ледяная, как и приготовленный сгусток аспекта в руке. «Пуф!» Вспышка голубого света озарила металлические стены коридора. Хаос разъел верхнюю броню монстра. Поток холода ударил по слабо защищенной плоти. Миг, и оцепеневшее тело рухнуло на твердый пол. «И все же живешь, тварь!» — подумал Игнат. Со временем хаоситы развивали сопротивление к энергиям. Именно поэтому навык не погасил полностью его жизни. Сейчас оледеневший снаружи монстр неистово бился за свое существование. Холод потихоньку приближался к его сердцу и мозгу. Желая ускорить этот процесс, снаходец приготовил еще одну атаку. «Нет, не смей!» Вновь женский голос ударил по разуму. Однако то ли страж порядка ослабела, то ли из-за увеличивавшегося расстояния ее ментальная атака сработала слабо. Игнат лишь встряхнул головой, освобождая мысли от поволоки. «Это полезный опыт», — подумал он и спросил сам себя. «По какой причине я должен остановиться?» «Потому что без него я потеряю шансы выжить». На этот раз ментальный посыл был слабее. Оппонентка явно вошла в диалог. «Это да», — кивнул Кендров. «Шансов у тебя выжить не так уж и много». Он, конечно, барьеровал. Сам же мужчина склонялся к мысли быстренько добить хаосита и уйти, не вступая в бой с куда более развитой адепткой порядка. «Меня зовут Иксиона. Я представитель стражи порядка. Прошу, одумайся». Вновь возник голос в голове. «Да, ты впустил дрянную силу хаоса в тело. Ты обрек своих сородичей на ужасную участь. Но пока не совершено преступление, вы можете быть спасены». «Что ты имеешь в виду?» — задал вопрос Игнат, отмечая особый смысл передаваемый слову. «Что за преступление?» На этот раз собеседница ответила не сразу. Она явно думала, с какой стороны зайти. «Ты ведь еще ничего не знаешь, верно? Ты не знаешь, откуда в твой мир попал хаос и что будет дальше». Волевым посылом Игнат заставил мысли в голове замолкнуть. Похоже, эта Ундина не умела их читать, иначе не сказала бы такое. «Именно так», — ответил он. «Кто-то обрек тебя и сородичей. Когда хаос повяжет вас кровью отвратительного преступления, назад дороги уже не будет». «О чем ты?» — спросил Кендров, отслеживая, чтобы монстр под ногами не пришел в себя. Он понимал, что вступать в диалог с противником опасно. Вот только защитница порядка явно владела информацией, недоступной ему. Ранее Игнат уже не раз задавался вопросом, что будет дальше. Когда хаос раздаст людям дары и придет на землю, что случится тогда? Ведь этот процесс походил больше на подготовку к чему-то более масштабному. «Хаос готовит себе солдат, потом он бросит их на войну. Ужасное уничтожение невинных миров». Про невинных Игнат скептически хмыкнул. «Ты имеешь в виду?» — уточнил он. «Жители моей планеты будут забирать на войну?» «Не так. Весь ваш мир будет брошен в горнило битвы. Шансов выжить нет. И кажется, у тебя есть вариант, чтобы спасти меня и других землян». «Верно. Пока ваш мир не участвовал в отвратительном походе хаоса, он не отягощен преступлением. Вы вправе просить помощи у Содружества и Организации Порядка». Игнат ничего не ответил, раздумывая над ее словами. Конечно же, как слуга противоположной первой стихии, она подавала информацию в искаженном виде. Однако некоторые моменты в речи звучали очень правдоподобно. Воодушевленная его сомнением, защитница порядка продолжила. «Если ты не согласишься сейчас, потом будет поздно. Все миры, замешанные в ужасающих походах хаоса, на тысячелетия получают клеймо. Их участь — вечность быть в изоляции и презрении». «И как ты можешь помочь?» — перешел к главному вопросу Игнат. Сам он старался переварить услышанное. От гостя первого существа хаоса, встреченного в кошмаре, он слышал о вечной войне. Сейчас же, кажется, узнал что-то новенькое. «Ты владеешь первой стихией. Если ты зарядишь хаотический портал, я смогу покинуть это место». «А дальше?» Уже понимая, что услышит, спросил он. «Едва я доберусь до Содружества Порядка, дам информацию, что твой мир страдает от хаоса. Бесстрашные паладины придут и спасут вас от осквернения. Вы сможете войти в плеяду миров защитников». Потому, с какой уверенностью говорила неизвестная, кажется, она искренне верила. Кедров даже на одно мгновение задумался. А что, если она права? Участь стать солдатом вечной войны хаоса не очень впечатляла. Однако и защитница порядка поддавала информацию с однобокого взгляда. Игнат задумался, но вспомнил один немаловажный момент. Все его сомнения строились на подсознательном отождествлении хаоса и зла. С другой стороны, порядок ассоциировался с добром. Похоже, адептка последнего ощущала это и пыталась играть. Но в реальности это было слишком наивное мировоззрение. По факту ему предлагали кота в мешке. Вот только что с ним сделает первая стихия, искра которой тлела в груди? Ничего хорошего. «Красивые слова», — кивнул Игнат. Одновременно с этим он разрядил в подранка еще одну сферу энергии ледяного аспекта. Жизнь, что висела на волоске, оборвалась. «Я свой выбор давно сделал», — произнес Кедров.